Клуб, основанный мистером Сэмюэлем Пиквиком и в честь своего основателя, названный Пиквикским клубом, пользуется в Лондоне почетной известностью. Обсуждению некоторых необходимых мероприятий было посвящено торжественное заседание клуба, имевшее место 12 августа 1834 года под председательством достопочтенного Джозефа Смигерса. Высокочтимые джентльмены, сегодня, смею сказать, высокоторжественный день, радость которого я не мог не разделить с вами, несмотря на легкое недомогание, которое, впрочем, надеюсь, не замедлит окончиться благоприятно. На мою долю выпала высокая честь сообщить вам ниже следующее. Сегодня, 12 августа 1834 года, под моим председательством Джозефа Смигерса, эсквайра, непременного члена и вице-президента Пиквикского клуба, членами Пиквикского клуба было принято следующее решение. Отправить в путешествие ученую экспедицию с целью собрать новые научные данные во всех областях человеческих знаний, долженствующих повести человечество вперед на его пути к совершенствованию. Для этого решено а. образовать корреспондентское общество Пиквикского клуба, б. членами-корреспондентами утвердить первое Трейси Токмана, эсквайр, член Пиквикского клуба, второе Натаниэля Винкля, то же самое эсквайр, член Пиквикского клуба, в-третьих, Августа Снодграсса, эсквайр, член Пиквикского клуба, и, наконец, в-четвертых, высокочтимого президента Пиквикского клуба, мистера Сэмюэля Пиквика. Один за другим на трибуну поднимаются джентльмены, облеченные высоким доверием членов клуба. Впереди всех выступает сам мистер Пиквик во фраке, в круглых очках. Вслед за ним вечно юный, несмотря на зрелый возраст, Трейси Топман, красавец-поэт Снодграсс и, наконец, мужественный спортсмен Натаниэль Винкель. Сии члены-корреспонденты обязуются доставлять Пиквикскому клубу в Лондон подробнейшие отчеты о своих путешествиях, ученых исследованиях, а равно и приключениях. Пиквикский клуб единодушно принимает решение господ членов-корреспондентов совершать свои путешествия на свой собственный счет. Это последнее предложение настолько приятно, что Пиквикский клуб изъявляет господам членам-корреспондентам совершеннейшую признательность. И одновременно с этим я, Джозеф Смигерс, эсквайр, непременный член и вице-президент Пиквикского клуба, предоставляю слово мистеру Сэмюэлю Пиквику. Высокочтимые джентльмены, горячая вера в торжество человеческой добродетели, каковую, без сомнения, и вы все разделяете с нами, воодушевляет нас, и мы заявляем, что отныне посвящаем себя бескорыстно служению науке, добру и справедливости. В заключение разрешите передать вам эти скромные записные книжки, которые, без сомнения, наполнятся со временем самыми драгоценными для всего человечества сведениями. торжественное заседание Пиквикского клуба объявляю закрытым. Хлопоты, связанные с предстоящим мистеру Пиквику путешествием, почти целиком взяла на себя его квартирная хозяйка миссис Барли, особо величественного вида и самого чувствительного в мире сердца. Наутро следующего дня в уютном кабинете мистера Пиквика стоят уложенные чемоданы, а заботливая миссис Барли готовит в кухне завтрак. Мистер Пиквик, несмотря на вполне натуральное волнение, не забывает внести на первую страницу своей новой записной книжки несколько важных мыслей, возникших в связи с отъездом. Августа 13-го. Уезжаю в научную экспедицию. Мои друзья и я надеемся своими учеными исследованиями принести существенную пользу науке. Как близоруки те философы, которые ограничиваются изучением ближайших предметов и ничего не хотят видеть за пределами своего тесного горизонта. Это все равно, что всю жизнь сидеть у моего окна и смотреть... Это все равно, что всю жизнь сидеть у моего окна и смотреть на Госпельскую улицу. Миссис Бартль! Да, сэр. Ну, как наши дела, миссис Бартль? И ничего не хотят видеть за пределами своего тесного горизонта. Помогите мне закрыть чемодан, миссис Бартль. Вы не забыли мою подзорную трубу? В кармане. Пальто, сэр. А компас? В другом кармане. Тщетно пытаясь закрыть туго набитый чемодан, решительная миссис Бардль усаживается на крышку, и чемодан мгновенно захлопывается. Боже мой, как необъятны формы человеческой изобретательности. Благодарю вас, миссис Бардль. Благодарю вас. Ну-с. Кажется, у нас все в порядке, да, и я надеюсь, что вы перед отъездом накормите меня вкусным завтраком, миссис Барт. Ну-с, отлично, отлично. Ну, у меня еще достаточно времени, чтобы дождаться своих друзей и нанять слугу, за которым я посылал. Пожалуйста. Благодарю вас, миссис Барт. Скажите, пожалуйста, миссис Барт, как вы думаете, расходы на двух людей – это значительно больше, нежели на одного, а? Как вы полагаете, миссис Бардль? Странное волнение изображается на лице миссис Бардль, но мистер Пиквик этого не замечает. Это зависит, мой добрый мистер Пиквик, от особы, на которую упадет ваш выбор. Если эта особа бережлива, ну, тогда, конечно... Вы совершенно правы, сударыня. Особа, о которой, я думаю, великолепно знает жизнь и сумеет мне быть весьма-весьма полезной. Вы так думаете? А я совершенно в этом уверен. И вы знаете, что, миссис Барни, мое решение принято и принято окончательно. О, боже мой! Так скоро, так неожиданно. Вам, конечно, покажется это несколько странным, что я до сегодняшнего утра не разговаривал с вами об этом. Но ах, это будет великолепно. Вы избавитесь от моих хозяйственных хлопот. О, с вами будет веселый и разговорчивый человек. О, я буду счастливейшей женщиной, о, конечно. И потом вашему малютке... А Господь его спаси и помилуй. Я говорю, вашему малютке тоже будет очень весело. У него будет опытный друг, который станет следить за его нравственностью, за его воспитанием. Что такое, миссис Бак? Оставьте сюда, войдут мои приятели. Умоляю вас. Я никогда не оставлю вас, миссис Бак. Мой дорогой, я, мой золотой. Я прошу, миссис Бак. Ой, боже мой. Эта женщина в обмороке. И сюда идут. Предшествуемый сыном хозяйки, малюткой Томми Бардль, появляется мистер Топман, Винкель и Снодгресс. Увидев миссис Бардль в объятиях Пиквика, они замирают на пороге. Он бьет мою маму? Малютка бросается на мистера Пиквика и хватает его зубами за фалды фрака. Ай, джентльмены, оттащите же этого под лица, прошу вас, прошу вас. Боже мой, помогите мне, помогите. Эта женщина, кажется, в обморок. Сюда, помогите. Позвольте мне отнести вас в вашу спальню. Стойте мне, вы сами стойте. Я сам отнесу свою маму. Пойдем. Что все это значит, мистер Пик? Клянусь вам, друзья мои, я совершенно не могу понять, что здесь произошло. Я только заикнулся ей о том, что я хочу нанять слугу, как она взвыла, назвала меня толстунчиком и стала меня целовать. Не правда ли это странный случай? Весьма странный. Признаюсь, друзья мои, я даже немного испугался. И потом поставить меня в такое неприятное и неудобное положение. Толстунчик. Это просто необъяснимо. Совершенно необъяснимо. И, кстати, мистер Пиквик, вас там в коридоре спрашивает какой-то джентльмен. Да. Друзья мои, это Сэм Уэллер, тот слуга, за которым я посылал, и о котором только сию минуту разговаривал с миссис Барн. Снодгресс, будьте добры, попросите его сюда. Слушаю, мистер Пиквик. Прошу вас, джентльмен. Благодарю вас. Будущий слуга мистера Пиквика, Сэм Уэллер, человек с веселым открытым лицом, входит в комнату и кланяется присутствующим. А, я как раз поджидал вас, мой милый. Добрый день, сэр. Добрый день. И очень рад, что вы пришли ко мне. А я очень рад, сэр, что вы меня пригласили. Вы знаете, при первой встрече вы мне чрезвычайно понравились. Сэр, что? Прошу вас. Прошу вас, джентльмен. Прошу. У меня к вам дело, мой милый. Уэллер с беспечным видом кладет на стол странного вида дырявую и мятую шляпу. Паршивая шлепенка, сударь. Совершенно с вами согласен. Извольте видеть, сударь, у нее отвалились поля. Ага. Ну вот, извольте видеть. И кроме того, в ней дырка. Опять-таки, как вы все изволите видеть. Но это даже лучше, сударь. Ветер продувает. Поэтому я и прозвал ее... вентилятором. У меня к вам дело, мой милый. Я вас слушаю, сэр, как сказал ученик, когда учитель съездил его линейкой по уху. Линейкой? По уху. Скажите мне, вы можете поступить ко мне в услужение? Жалование? 20 фунтов в год. Платье? 2 фрачные пары. Работа? Ходить за мной дома и путешествовать со мной и этими джентльменами, членами-корреспондентами Пиквикского клуба. Ну, вообще делать все, в чем окажется необходимость. По мере моих сил, как сказал муравей, пытаясь сдвинуть бревно. Кто? Муравей. Итак, вы согласны? Идет. Скажите, пожалуйста, когда вы можете приступить к работе? Да вот когда я могу приступить к работе? Сегодня у нас 13-е. Да. 13-е, 14-е. Да хоть сию минуту, сэр. Джентльмены, мы начинаем наше путешествие с посещения маневра. Вы должны будете захватить вот этот и тот багаж. Слушаю, сэр. И поспеть к концу маневров. Слушаю, сэр. И потом еще, простите, джентльмены, вот вам деньги, купите себе новое платье и этот вентилятор. Сэр, что? Итак, джентльмены, мистер Пиквик, в путь, в путь, в путь, в путь. Кто же я теперь? Камердинер, кучер или посыльный? Впрочем, не все ли равно? Новые лица... Новые места, да к тому же еще и хорошее жалование. Итак, да здравствует мистер Пиквик. В путь так в путь, как сказал джентльмен, проваливаясь в прорубь. Как только исчез Сэм Уэллер, в комнату вошли соседка миссис Бардл, миссис Клоппинс, малютка Томми и сама миссис Бардл. Уехал! Кто ж теперь на мне женится? Никто не женится. Где и когда это вы слышали, чтобы мужчины вступали в брак добровольно? Как вы думаете, что он совсем? Куда вы? Кому ж мне вручить свое оскорбленное сердце? Скандал! Скандал! Просто глазам бы своим не поверила, если бы не слышала собственными ушами. О, злодей! Изверг! Ну, что бы ему стоило содержать жену? Ничего, плевое дело. И вы не ищите мистеру Пиквику оправданий. Он просто не уважает наш пол. Он на мне не женится. Не женится. Замчит ты, чертенок. Как тебе не стыдно расстраивать твою бедную маму? Успокойтесь, миссис, успокойтесь. Мужчины почти все негодяи. Но закон, закон, слава богу, уберет нас под свою защиту. Миссис Бардл, погодите только одну минуточку. Я сейчас приду. Он на мне не женится. Не женится. Не женится. Да замолчи, что ты, чертёнок! Миссис Клоппинс вновь появляется в комнате в сопровождении двух джентльменов сурового вида, одетых в черные фраки, черные гетры и черные галстуки. Вот это несчастный, сэр. Миссис Бардл, миссис Бардл, позвольте вам представить адвоката, мистера Дотсона и мистера Фога. Да, сударыня, позвольте нам представиться. Дотсон, Фог. Не женится. Мистер Пиквик, сэр. Пиквик? Сэмюэл Пиквик. Президент Пиквикского клуба. Так, сударыня, мистер Пиквик не внял голосу совести. Мистер Пиквик не внял голосу чувства, сударыня. Прецедент 1645 года в герцогстве Йоркском. Нарушение обещаний вступить в законное супружество. Мистер Фог. Что такое? Я намерен говорить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Миссис Барро, вы можете действовать на законном основании против этого мистера Пиквика. Эти основания, сударыня, настолько непоколебимы. Да, при наличии хотя бы одного совершеннолетнего свидетеля любого пола. Мистер Фог. Что такое? Я намерен говорить. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, сударыня, я повторяю, что эти основания настолько непоколебимы, что вы, наверное, выиграете дело. Как? Вы намерены пустить в ход это дело? И пустим, сударыня! Будьте уверены! Мистер Фог, прошу вас, пишите. Слушаюсь. Мистеру Сэмюэлу Пиквику, дорогой сэр, уполномоченные... Сударыня, вы девица? Моя мама вдова. Спасибо, крошка. Ох, какой развитой ребенок. Итак, уполномоченные вдовой миссис Барн повести с вами тяжбу по поводу обещания жениться на ней. Жениться на ней? Мы имеем честь известить вас, что миссис Барн полагает свои убытки в сумме... Тысячу фунтов стерлингов. Мало. Что? Мало. Поразительный ребенок. Полторы? Вот. Итак, мистер Фог, пишите, что миссис Барр полагает свои убытки в сумме 1500 фунтов. 1500. Жалоба поступила на вас в суд. Совершенным почтением. Совершенным почтением. Величайшим почтением. Глубочайшим почтением. Имею честь быть вашими покорнейшими слугами. Дотсон. И Фог. И все, мистер Дотсон. И все, мистер Фог. Тяжелое чувство, вызванное в сердце мистера Пиквика загадочным поведением миссис Бардл, испарилось под влиянием путевых впечатлений, столь интересных для ученого-исследователя. Одно из них особенно поразило мистера Пиквика и даже несколько задержало его в пути. Опередившие его пиквикисты уже расположились на террасе сельского ресторана, откуда открывался вид на обширное поле, где должны были состояться военные маневры. Беспокойство наших путешественников о мистере Пиквике привлекло внимание сидящего за соседним столиком худого длинноногого джентльмена в сильно потертом зеленом фраке и стоптанных башмаках. Маневры должны были начаться с минуты на минуту. Я не понимаю, господа, почему так отставки от мистера Пиквика? Он нанял извозчика одновременно с нами. Почему маневры сейчас начнутся? Вот он! Вот! Мистер Пиквик! Ждем вас! Маневры сейчас начнутся! Простите, джентльмены, но вы обратите внимание, на какой лошади я приехал. А что такое? Сколько лет вашей лошади, мой милый? 42 года. Что? Как? Джентльмены, какое блестящее начало! Мы можем внести в наши записи интереснейший необыкновенный факт. Да, пишите, джентльмены. Лошади извозчика, взятого мной с биржи, было 42 года. А как долго она может ходить в упряжи за один раз? 3 недели. Три недели. Она очень слаба. Очень слаба. А когда мы ее держим в упряжи, то она никак не может упасть через оглоблю. А как же у нее хватает силы бегать? Колеса напирают, вот ей нельзя не бежать. Мы ее гоняем недели по 3 к ряду, и день, и ночь. Джентльмены, я ничего не понял. Я понял. Колеса напирают, она не может не бежать. И не может упасть, а глобли мешают. Пишите, пишите, джентльмены. Скажите ваш номер, пожалуйста. 924. 924. Джентльмены, этот факт необходимо сообщить нашему ученому комитету. Мистер. Благодарю вас за любопытнейшие сведения, голубчик. Вот вам ваши деньги. Деньги? А вот этого не хочешь? Что это значит? Он с ума сошел. Нет, он пьян. Да и то, и другое. А ну, выходи четверо на одного. Стоявшие в стороне извозчики заинтересовались происшествием. В чем дело, Джон? Да как же, вот этот толстяк зачем-то записал мой номер и призвал еще 3 свидетелей. А вы какие же свидетели? Он заставил болтать меня всякой вздор, а потом взял и записал мой номер? Ну, держись! Шпионы! Под насос их чертей! Дип-дип! Ура! Полиция! Убили джентльмена! Длинноногий джентльмен в зеленом фраке внезапно вмешался в перепалку. Отвечать кто будет? Вопрос! В чем дело, джентльмен? Прошу. Сэр, мы члены-корреспонденты Пиквикского клуба. Да. Мы заинтересовались необыкновенным явлением природы в лице вот той почтенной лошади. Да. А когда хотели сделать записи в книжке, то эти олухи ничего не поняли. Все ясно. Будьте добры, помогите нам. Номер 924. Сэр. Получите ваши деньги. Этот человек не шпион, я его знаю. Все вздор, ошибка. О, сэр, разрешите нам выразить нашу большую-большую благодарность. Пустяк. Великодушный поступок. Мелочь. Рыцарский поступок, сэр. Ерунда. Благородный поступок, сэр. Джентльмены, нечего распространяться. Извозчик дуралей. Да. Друзья мои, я всегда верил, что не раз встречу на своем пути картины истинного благородства. Да, мистер. И вот сама судьба. Философ, сэр. О, да, сэр. Так же, как я. Очень приятно. У вас глаз подбит, сэр. Да. Сырая говядина. Прекрасные средства от синяков. Сырая? Сыраю, сэр. Друзья, мистер Пиквик, будете носить к обеду. Хорошо, хорошо. Простите, сэр. Вы оказали нам весьма важную услугу. Разрешите просить вас вот здесь, после маневров, разделить с нами наш сегодняшний скромный обед. Не угодно ли, сэр? Угодно. В котором часу вы обедаете? В 5 часов. Да, именно в 5, не раньше и не позже. Не берусь составлять меню, но жареную курицу с шампиньонами рекомендую. Чудесное блюдо весьма. Благодарю вас. Вы забыли заплатить, сэр. Что такое? Заплатить, сэр. Заплатить, сэр. Английские девушки не так хороши, как испанки. Заплатите, мелких нет. Крупные банковые билеты, обед сочтем. О, какая мелочь. Я сейчас, сейчас. Какой интересный человек. О, да, да, мистер. Хорошо сделали, что мы его пригласили. Такие люди могут быть нам полезны в нашем деле. Необыкновенно, мистер Пикетт. Маневры. Начинаем. Маневры. Куда? Друзья мои, я прошу вас вот сюда, на бочке. На бочках мы будем в превосходной позиции. Пиквикисты бросаются занимать места. Отважный пиквик с подзорной трубой в руках взбирается на пустую винную бочку. Неожиданно лошади подъехавшего экипажа опрокидывают этот наблюдательный пункт вместе с самим ученым мужем. Стой! Мы, кажется, задавили джентльмена. Нет, сэр, все живы. Мистер Уорд! Мистер Топман! Мистер Вилк! Мистер Снобби! Мистер Уорд! Какая встреча! О, да! А где же мистер Пиквик? Так, мистер Пиквик с вами? Да! Мистер Пиквик! Мистер Пиквик! Мистер Пиквик! Я здесь, джентльмены! Пиквикисты вместе с добродушным мистером Уордом устремляются на помощь провалившемуся в бочку Пиквику. Мистер Пиквик! Мистер Пиквик! Мистер Уордли? Какая встреча, мистер Уордли? Очень, очень рад вас встретить, дорогой друг. Как ваше здоровье? Благодарю вас. А вы не ушиблись? О, нет, нет. Приношу нет. вам свои извинения. Какая встреча, мистер Уордли? Вот так. Джентльмены, позвольте вас представить моему семейству. Мистер Уордли, будем счастливы. Семейство мистера Уордли состоит из его любезной, впрочем, совершенно глухой матушки, двух цветущих красотой девушек и особы, чей светлый, совершенно юношеский туалет находится в некотором противоречии с явной, хотя и не лишенной приятности зрелостью. Матушка, позвольте представить, члены-корреспонденты Пиквикского клуба. А это мистер Пиквик, знаменитый... Мистер Уорд, президент его. Что? Не слышу. Мистер Пиквик. Моя сестра, мисс Рахиль, моя дочь, Эмилия, и моя племянница, мисс Арабелла Аллен. Очень приятно. Джентльмены, вы на маневры? О, да, мистер Уорд. И первый сигнал уже был. Прошу вас всех ко мне в коляску. Оттуда прекрасно все видно. Мистер Уорд, пожалуйста. Джо! Джентльмены, посмотрите. Всегда спит. Как? Сидящий на козлах толстый румяный малый погружен в безмятежный сон. Ходит по улице и нередко храпит. Да что вы говорите? Замечательнейшее явление природы. Горжусь. Неужели он всегда спит? Всегда. Маневры. Thank you. зрелище проходивших вдали полков не тронуло сердце одного только Джо, продолжавшего мирно спать. Джо! Джентльмены, посмотрите, спит, несмотря на выстрел. Я не спал, сэр. Ну, давай нам вино и стаканы. Стаканы здесь. А вино здесь, мистер Орган. Прошу вас. Ваше здоровье. Здоровье наших дам. За нашу счастливую встречу. И за здоровье миссис Уорн. О, да. Миссис Уорн, ваше здоровье. Джентльмены, а не отправятся ли нам сейчас ко мне в Динглидель? Прелестная мысль, братец. Это будет прелестно. Чудесно, дядюшка. Мистер Пиквик, поедемте. Вы и там найдете обширное поле для своих научных наблюдений. Мистер Пиквик, пожалуйста. Дело в том, что мы пригласили к обеду одного джентльмена. Да, да. А он принадлежит к вашим друзьям? Да. Сэр! Джентльмены, крепости там маневры окончились. Принимал живейшее участие. Сэр, прошу вас, сэр. Дело в том, что мы намерены отправиться сейчас все вместе ко мне в Динглидель. А так как вы, мистер... Джингль, сэр. Альфред Джингль, беспоместный и бездомный сквайр, сэр. Орн. Так как вы, мистер Джингль, принадлежите к друзьям мистера Пиквика. Да. Я надеюсь, что вы не откажетесь. Не откажусь. Прекрасные леди, молодые люди, хороший тон. С наслаждением. Знакомьтесь, мое семейство. На пороге ресторана появляются два молодых джентльмена в состоянии некоторого опьянения. Мы опоздали на маневры, Бен. Я сам так думаю. Значит, выпьем еще по рюмочке? Выпьем. А, дорогой племянник. Дядюшка! А мы как раз спешили к вам в Динглидель. Пешком? Непременно, это очень полезно для здоровья. Джентльмены, позвольте представить. Племянник мой, мистер Бенджамин Аллен, брат мисс Арабеллы и его приятель, мистер Боб Сойер. Оба студенты-хирурги. Очень приятно. Ну, поспевайте скорее и недолго задерживайтесь в трактире. А мы только по одному стаканчику и в путь. По одному стаканчику. Сэм, мистер Пиквик. Вы забыли свой багаж и своего слугу, сэр. Сэм, мы отправляемся сейчас в Динглидель. А, в Динглидель, так в Динглидель. Мне бы только устроить мои чемоданы. Мистер Джи. Мисс Эмили, ваше здоровье. Слушайте, уходит. Кто из нас не знает, как сладко отдыхать? Поужинать и выпить, а после крепко спать. Кто здоров и весел, и любит есть и пить. Друзей имеет много, и будет долго жить. Мой тут дружен, а скорей на ужин. Кого ты нужен? С нами отдохнуть. Сэм Уэллер успел быстро освоиться в имении Динглидель и уже наутро после приезда прислуживает за завтраком. Хорошенькая молодая служанка Мэри то и дело пробегает из кухни в столовую через залитый солнечным светом холл. Оп! Доброе утро, мистер Уэллер. Доброе утро, мисс Мэри. Как вы себя здесь чувствуете? Благодарю вас, мисс Мэри. Я чувствую себя превосходно у вас в Динглидели. Я очень рада, мистер Уэллер. Наш хозяин, он вообще всем очень нравится. Хозяин? Да, хозяин. Хозяин ваш превосходный джентльмен, что и говорить. Но дело тут не в одном хозяине. А в чем же еще, мистер Уэллер? А в том, дорогая Мэри, что у вас в имении, кроме хозяина, есть много других превосходных разных разностей. Ну, какие же это разности, мистер Уэллер? А вот хотя бы вы. Ой. Вот с тех пор, как я увидел вас, у меня в сердце что-то защемило. Стыдитесь, мистер Эллер, вы, кажется, начинаете говорить глупости. Ну, неужели глупости? Как сказал ученик, получив кол по астрономии. Мистер Эллер, вы не хотите выпить и закусить? Но только непременно из одного стаканчика с вами. В дверях показывается человек, нагруженный чемоданами. На нем потертая лакейская ливрея, лицо его выражает крайнюю степень добродетели и скорбного смирения. А это кто такой? Я не знаю, я его первый раз вижу. Что вам угодно, сэр? Я сподобился прибыть с вещами своего господина, добродетельного сэра Альфреда Джингля. Очень приятно. Мэри, в услужении мисс Арабелла. Очень приятно, мисс, очень. И я тоже очень рад познакомиться с вами. Боже, да чего у вас привлекательное лицо. Ради всего святого, повернитесь в профиль. Вы мне так нравитесь, что я прошу вас позволения поцеловать вас. Сделайте одолжение. Как вас зовут, любезный друг? Иов. В честь Иова Многострадального я назван Иовом, а фамилия моя Троттер. В свою очередь позволю себе спросить имя человека, знакомством с которым меня осчастливило небо. Небо осчастливило вас знакомством с Сэмом Уэллером. Слугой мистера Пиквика. Как? Неужели? Неужели того самого Пиквика? Президента Пиквикского клуба? Ну, разумеется, того самого. Да нет, что? Вот, слезы умиления у меня на глазах. Да вы меня привели в такое состояние, что я готов зарыдать. Простите, сэр. Откуда у вас так обильно текут слезы? Из сердца, сэр. Они из сердца льются. Не угодно ли вам выпить и закусить, джентльмены? Что вы, мисс, я никогда не пью спиртного, к тому же сейчас пост. Я пищу принимаю только один раз в день, чтобы поддержать свое бренное тело. А вы святой? Нет. Пожалуйста, укажите мне комнату моего господина и благодателя. Благодателя? Да, сэр, я ношу его платье, он мне дает хлеб насущный, он мой господин и благодатель. Знаете, я скажу вам откровенно, что ваш господин как-то не произвел на меня впечатление благодателя. Наружность обманчива, сэр. Вы сами в этом очень скоро убедитесь. Вверх по лестнице, сэр, и направо первая комната. Благодарю вас. Пожалуйста. Благодарю пожалуйста. Вас, мисс. Чемоданчик. Сейчас. В то время, когда Сэм нагнулся за чемоданом, Иов Троттер схватил со стола бутылку рома, паштет и спрятал под платье. Прошу вас, сэр. Благодарю вас. Благодарю вас, сэр. Блажен муж и жениди на совет нечестивый. Вверх по лестнице, сэр. Благодарю вас, сэр. Все мы вверх по лестницам под Богом ходим. И не сидит на собрании развратить. Изумительная личность. А мне он почему-то не понравился. А вот это очень хорошо. Я очень рад, что он вам не понравился. Почему? Я ревнив. А где же паштет? Ну какой паштет? Ну я же поставила бутылку рома и паштет. Пропал паштет? Да. Ах ты! Из столовой, где только что окончился завтрак, Джо везет в кресле старую миссис Уордл, следом за ней идет мистер Пиквик. Как очарователен ваш милый старинный Динглидель. Об этом не может быть и речи. Ночи чрезвычайно холодные. Я говорю, как приятно было видеть такую почтенную леди во главе ее милого семейства. Мой покойный муж тоже любил собак. Я говорю, как приятно было видеть такую почтенную леди во главе ее милого семейства. кто ж бы их стал держать, если бы они кусались? Прошу вас. В холле появляется все остальное общество. Впереди шествует хозяин дома мистер Уорден с мистером Джинглем, молодые леди в сопровождении Уинкеля и Снотгресса и мисс Рахиль, оказывающая особое внимание мистеру Топману. Чудеснейший приют, ваш старинный Динглидель. Поэтическое убежище. Нам так приятно, что судьба привела нас в ваше очаровательное поместье. О, да. Мы так счастливы это слышится. О, да. О, господа, да. Не заняться ли нам сейчас охотой на грачей? Винкель, по вашей части. Что, стрелять? Да. Мистер Пикик, мне все уши прожужжали у вас в клубе, рассказывая, что Винкель отличнейший стрелок. Да. Я сам, к сожалению, не видел, как он стреляет, но он у нас в клубе славится именно как стрелок. Да. Да. Мистер Пикик, да. Ружье. Прошу. Мистер Орли, а кто же у нас займет дам? Да. Вопрос я. О, мистер Джингль, великолепнейший рассказчик. Он и займет дам. Надеюсь, не откажется. Не откажусь. Тысяча рассказов на все вкусы. С наслаждением, джентльмен. Мистер Орли, да. Но мне никогда не приходилось стрелять вот из такого ружья. Это самое обыкновенное ружье. Идемте. Ну, а может быть, вы все-таки разрешите ознакомиться с системой? Такой стрелок и вдруг ознакомиться. Я не знаю. Счастливый, скорее, охотники ушли, дамы остались в обществе мистера Джингля. Иов Троттер спустился с лестницы и с постной физиономией встал позади кресла Джингля. А вы когда-нибудь охотились, сэр? Охотился ли я? Вопрос. Всю жизнь. В Вест-Индии, например. Ой, как? Вы были в Вест-Индии? Ну, помилуйте, не раз. Троттер, сколько раз мы были в Вест-Индии? 6 или 7? 9 раз. 9 раз? Верный слуга всюду сопровождают. А с собаками вы охотились? С собаками? Да. Вопрос. У меня было 200 штук собак. 200? 200, Троттер. 250. Феноменальная память. Держу из-за памяти. О, это видно. Мистер Джингль, а что собаки? Умные животные? Колоссально. У меня была собака, маленькая. Подхожу к изгороди, иси, вот, не идет. Иси, вот, не идет. Почему? Почему? Надпись. Водить собак воспрещается. Поразительно. Вопрос. Мистер Джингл, а как звали эту изумительную собаку? Валетка, мисс. Валетка. Валетка. Очаровательный молодой человек. Что-то случилось? Что это? Вопрос. Что-то случилось? Джон, Джон, Джон! Что случилось? Мистер Винкель! Мистер Винкель застрелил мистера Топмана! Мальчишка! Все это так. А до каких пор мы будем торчать здесь с тобой? Терпение, терпение, мой друг. Что-нибудь придумаем. В кармане не шиллинга, а в Лондон носу показать нельзя. Боже мой, он ранен! Он умрет! Ну, мужайтесь, мужайтесь, мисс Рахиль. Что ж теперь делать? Смотрите в лицо смерти, гроб, пышный похороны. Мистер Джейми, что вы говорите? Мужайтесь, боже, мужайтесь, боже, мужайтесь, боже мой, какое несчастье! Боже мой, какой ужас! Дорогой друг, ради бога, успокойтесь. Выпейте воды и успокойтесь. Это чудовищно. Это чудовищно. Вы простите, что мы явились причиной такого ужасного несчастья в вашем доме. Вздор, дружище, вздор. Снотгресс, Сэм и Джон несут ослабевшего Топмана. Что ты, матушка? Ну, скажите мне только, что вы не умерли. Ну, какого черта ему говорить, что он не умер? Перевяжи ему палец. Палец? Как вы себя чувствуете, мистер Топман? Как вы себя чувствуете? Благодарю вас. Мне лучше. Мы спасем Благодарю вас. Спасем. В дверях с ружьем в руках появляется удрученный происшедшим Винкель. Сэм! Сэм! Слушай, сэр. Отберите у него ружье! Сударь, вы знаете, кто вы такой? Нет. Шарлатан! Дружище, вздор. Вздор! Мистер Топмен, протяните руку для полного благополучия. Мистер, пожалуйста, пожалуйста. Браво! А сейчас идемте играть в крикет. Мистер Пикет, вы любите крикет? Я люблю всякие игры, где неловкие обманщики не угрожают жизни ближних. Мистер Пиквик. О, мисс. Простите его. Простите его, мистер Пиквик. Простите его, мистер Пиквик. Мистер Пиквик, простите его. Мистер Пиквик. Хорошо. Мистер Винкель, запишите этот случай себе в дневник, дабы в дальнейшем не омрачать своим легкомыслием нашу научную экспедицию. Запишу, сэр. Ах, браво! Мистер Винкель, мы идем поздравляем! Мистер Винкель, а вы не испугались? Мэри, да? Мэри, идите. Ну идите же, я буду ухаживать за ним, идите. Мэри ушла, оставив Топмана на попечении мисс Рахиль. Никем не замеченный Джо уже успел снова задремать в кресле. Мистер Топман, вам лучше? В вашем присутствии, мисс Рахиль, мне необыкновенно хорошо. Вы ангел. Вы сущий ангел. О, мужчины всем женщинам говорят, что они ангелы. Но неужели вы считаете меня способны на такие низости? Одной лишь вам. О, нет, мистер Топман, мужчины, они все такие обманщики. Нет, не все, мисс Рахиль. Есть в мире одно существо, которое никогда вас не обманет, которое готово посвятить всю свою жизнь одной лишь вам. О, если б можно было бы найти такое существо. А такое существо очень легко найти, мисс Рахиль. Оно здесь. Вот оно. О, встаньте, мистер Топман, нет, сюда могут войти. Нет, я не встану до тех пор, пока вы не скажете, что любите меня. Мистер Топман, я едва осмелюсь произнести, но я не отношусь к вам с полным равнодушием. О, мистер Топман. Мистер Топман. Что? Джо, вы спали? Нет, сэр, я не спал. Джо, вы мне очень нравитесь. Джо, вот вам шиллинг, и умоляю вас, никому ни слова. Молчу, сэр. Сунув Джо деньги, Топман уходит в сад. Навстречу ему в своем кресле выезжает старая леди. Джо делает ей таинственные знаки. Миссис Уорд! Что случилось? Пожар? Миссис Уорд, у вас сейчас волосы встанут дыбом на голове. Ты совсем ошалел, дружок. Ты слишком много спишь. В дверях появляется Джингль. Я сейчас видел, как этот вот толстунчик... Что, Пиквик? Нет, сэр, которого подстрелили. Топман. Он делал вот здесь сейчас такие вещи. Ну, какие вещи? Он целовал ее. Кого? Мисс Рахиль. Ай-яй-яй, Джо, как тебе не стыдно видеть такие сны? Я видел это не во сне, а наяву. Вот, видите, он мне дал шиллинг, только велел молчать. Рахиль? Мисс Рахиль. И она перенесла это? Она сама тоже все так обнимала его и целовала его. Что? Целовала, я говорю. Рахиль в ее годы, среди бела дня, без моего разрешения, скорее к Уордлю, к Уордлю. Мисс Рахиль! Что такое, мистер Джиггер? Мисс Рахиль. Церемониться некогда, джентльмен, рыцарь с детства, считай долгом, вы открытый. Я не понимаю вас. А что ж тут не понимать? Толстый мальчик, поросячьи глаза, видел все, сообщил старой леди, волосы дыбом у нее. Боже мой, Джо, позор, брат мой, брат. Предупреждаю, не верьте Топману. Что, он обманщик? Каких свет не производил. Боже мой. Он ухаживает за вашей племянницей Эмилией, целует ее. Охота за деньгами, большое приданное. Боже мой, но ведь у меня же тоже есть приданное. Большое? Да уж побольше, чем у этой вертлявой дряни. Где ружье? Что вы хотите делать, мистер Джингл? Что я хочу делать? Вопрос. Выстрел и тихой могилы в Динглидель. Вечный укор изменницы. Я люблю вас, мисс Рахиль, давно. Третий день. Вы обманете меня. Вопрос. Бежим отсюда. Куда? На край света. Одно слово. Согласны или нет? Я согласна. Ах, мисс. Мистер Джингл. Теперь скройтесь, скройтесь, ждите моего сигнала, мисс. О, мистер Джингли. Входит Топман. Мистер Джингли. Мистер Топман. Да, мистер Топман. Да, мистер Топман. Джентльмен, джентльмен, считаю долгом, вы открыты. Откуда вы знаете? Она сказала как? Мне. Не удивляйтесь, старый друг детства, испытанный поверенный. Ну что ж теперь делать? Вопрос. Да. Есть план. Какой? Немедленно начинайте ухаживать за Эмилией. Зачем? Отвлечь подозрение. Толстому сонному пузырю никто не поверит. Скажите, что все поцелуи он видел во сне. Да. Исчезнут всякие подозрения. Браво! Вы друг. Ну, вопрос. А мне она велела ухаживать за ней. Зачем? Двойное отвлечение. О, гениально! Тонкая женщина. Вопрос. Вот только нужны деньги. Зачем? Ну, я не знаю. Не знаю, а катание в карете, при подношении, кольцо с изумрудом. Забыл чековую книжку в Лондоне. Ну, мистер Джингл, возьмите у меня. Но, мистер Топман. Ну, мистер Джингл. Мистер Топман. Ну, мистер Джингл, ну, 100 фунтов. Ах, 100 фунтов. Да, ну, благодарю вас. Пожалуйста. А теперь к Эмилии, к Эмилии. И не взгляда на Рахиль, понятно? Вопрос. Иов! Крокер! Я здесь. Ну куда ты к черту запропастился? Беги сейчас с гостиницы, заказывай карету. Старая дева едет вместе с нами. Пожалуйтесь деньги, сэр. На. Обработал. Вопрос. Я буду ждать в комнате. Дашь сигнал, Ил? Мисс Арабелла. Мисс Арабелла. Да? Мисс Арабелла, вы не будете презирать меня, если я вам открою одну тайну? А что такое, мистер Винкл? Но только скажите, что не будете презирать. Умоляю вас. Не буду. Мисс Арабелла, я... Нет, нет, вы будете презирать меня? Не буду, мистер Винкл. Ну, я-то ведь знаю, что будете презирать. Не буду, не буду. Мисс Арабелла, я намереваюсь жениться на вас. Вы? Я. Нет, нет. Ну вот, вот, я так и знал. Конечно, разве вы можете любить меня? Мистер Пинк, я могу любить вас. То есть, я могла бы любить вас, но я должна выйти замуж за другого. За кого? Мой брат хочет меня выдать за своего приятеля, Боба Сойера. Это за того, которого мы видели на маневрах? Да-да, не спрашивайте меня больше ни о чем. А может быть, вы любите этого Боба Сойера? Финк, как вам не стыдно спрашивать это? Ведь вы же знаете. О, я знаю, мисс Арабелла. Он грязный пьяница и куплетист. Мисс Арабелла, я верю вам. А вы любите меня? Люблю. Прощайте, мисс Арабелла. Прощайте, Финк. Арабелла, Арабелла. Я вам даю честное слово, что я вас вырву из рук этих омерзительных хирургов. О, косторез проклятый. Арабелла, скажите, когда они сюда приедут? Они, должно быть, здесь и сидят где-нибудь в трактире. В каком трактире? Это они. Они? Арабелла, Арабелла, мужайтесь. Я сейчас с ним поговорю, и все будет кончено. Солдатам отвагу вселял, Росьбе в Англии слава, наш Росьбе в старины, ура! Сестренка, приветствую тебя. Здравствуй, Бен. Ой, не целуй меня, от тебя пахнет табаком или пивом. Вино. Устрицы уж очень хороши были в трактире, мы с Бобом десяточка по полтора съели. Дорогая Арабелла. Ну, сестренка, вот мы и приехали за тобой. Как, за мной? Ну да. Погостила в Динглидели довольно, пора уезжать. Нет, нет, Бен, мне здесь очень хорошо. Ну, я так хочу. И я тоже так хочу. А куда вы собираетесь увезти мисс Арабеллу? На дачу к тете. Сэр, позвольте... Бен, позволь тебе представить, мистер Винкл, член Пиквикского клуба. О, очень приятно. Бенджамин Аллен, студент-хирург. Брат и опекун мисс Арабелла. Очень приятно, сэр. Видите, сэр, мы неподалеку держим аптеку. Я и мой друг... Боб Сойер, студент-хирург. Очень приятно, сэр. И так как он помолвлен с Арабеллой и должен вступить с ней в брак... Непременно, Арабелла. То пусть они больше и не разлучаются. Никогда, Арабелла. Что вы думаете об этом браке? А я полагаю, что прежде всего нужно было бы знать склонности мисс Арабеллы. А может быть, кто-нибудь другой? Что? Другой? Другой? Желал бы я встретить этого другого. Послушайте, сударь, у вас учащенный пульс. Вы больны? Нет, да. Я чувствую себя превосходно, джентльмен. Не скажите. У нас в больнице был вот точно такой случай. Привезли одного джентльмена... Он все время уверял, чувствует себя превосходно. А вечером я уже вскрывал его. Я могу это подтвердить. Эти устрицы возбуждают страшную жажду, Бен. Не выпить ли нам до ужина по бокалу? Пойдем к дядюшке, там и выпьем. Пойдем. Мисс Арабелла, профессия хирурга страшно возбуждает жажду. И после рассечения трупов я никак не могу утолить ее. Завтра утром я увезу тебя, сестренка. Другой. Студенты удаляются, Винкель и Арабелла убегают. Озираясь по сторонам, входит Иов Троттер. Блажен муж и женитьба на совет нечестивый. Иов, ну как, все готово? Все готово. Бери чемоданы, жди меня здесь. Быстро, Иов. Мисс Рахиль. Что такое, мистер Джингель? Едемте. Как? Уже? Никаких промедлений, мисс. Ну, дайте мне собраться с мыслями. Никаких мыслей. Страсть побеждает. Карета ждет. Ну, клянитесь мне еще раз, что вы меня любите. Вопрос. Ну, поехали. Входят Эмилия и Снотгресс. Мистер Снотгресс, что с вами такое? Отчего вы так грустны? Боже мой, у вас слезы на глазах. Это я виновата. Я пела слишком грустную песню. Для измученного сердца, мисс Эмилия, все песни грустны. Но отчего же? Отчего? От того, что я влюблен безнадежно. Безнадежно? Да. В вас. Нет. Что? Какой ужас. Я тоже. В кого? В вас. А, какой ужас. Мисс Эмилия, а нам позволят любить друг друга? Не знаю. Я несовершеннолетняя. И я тоже. Нет. Значит, нашему счастью не бывать. Снотгресс. Винкль. Нет. Нет. Я понимаю вас, Снотгресс. Нет, я не могу Винкель, слышать этого пения. Винкель, успокойся. Я уеду отсюда. Винкель. Что такое? Что такое? Что случилось несчастье? Что? Мистер Орден, они бежали, сэр. Кто? Ваша сестра? А? Что? Гость в зеленом фраке и плакса слуга. Сели в карету и помчались. Сели и все умчались. Ты наврал, на мистера Топмана нарочно! Я не врал, сэр! Ах! Это я! Это я дал ему деньги на проезд! Это я! Мистер Пиквик! Ловите его! Держите его! Суд! Суд! Топман сошел с ума. Держись, держись. Пусти кровь Топману. Пиявки Топману. Ехать. Где тут скотина Джо? Я здесь, сэр, только я не скотина. Коляску, плащ, зонт. Уорк, я еду вместе с вами. Ввел этого негодяя в ваш дом. Я и мой долг наказать его. Едем. Джо, за мной. Сэм, за мной. Слушаю, сэр. На своем кресте въезжает испуганная старая леди. Что случилось? Пожар? Матушка, Рахиль удрала с Джинглем. Что? Что? Что, Джо, случилось? Пожар? Пожар. Как ни мчались Уордл и мистер Пиквик вдогонку, настигнуть беглецов до самого Лондона им не удалось. Но в предместье города Сэм Уэллер обратил внимание своего хозяина на гостиницу «Белый олень», обычное прибежище искателей приключений. Пока Уордл и Пиквик сговаривались с адвокатом Перкером, Сэм Уэллер бросился во внутренний двор гостиницы, где у каждой двери стояла вычищенная обувь постояльцев. Пятый номер. Дамские башмаки. Не то. Шестой номер. Один башмак. Но, вероятно, у джентльмена деревянная нога. Тринадцатый номер. Ботфорта с отворотами. Нет, у него не было ботфорта с отворотами. Придется обыскать все коридоры, кроме как в этой гостинице, больше и негде быть. Как только Сэм удалился, открылась дверь 13 номера, и на пороге появился Джингл. Коридорный, коридорный. Из двери 5 номера тотчас же выглянула мисс Рахиль. О, дорогая, доброе утро. Мистер Джингл, вы уже встали? Ну, может ли спать джентльмен? Волнение, любовная лихорадка. Мой дорогой, а где же Троттер? Послал за разрешением на нашу женитьбу. В галоп за разрешением и хлоп опять ваших ног. О, мой милый поэт, нас обвенчают сегодня? Нет, не могут, мой ангел. Не раньше завтрашнего утра. Запись, приготовление. Ой, ну я так боюсь моего свирепого брата. Не найдет. Есть предположение, что он и Пиквик в больнице. Тяжелая карета, бац, колеса как не бывало, ребро пополам. Ой, мой дорогой, ну идите же ко мне в комнату. Идти, я лечу, очаровательница. Ну скорее, скорее. Старая дура. Джингл скрывается в номере мисс Рахили. Входят Пиквик, Уордл и адвокат Перкер. Человек, преисполненный сознанием своего собственного достоинства и важности своей профессии. Сэм утверждает, что он здесь. Я предлагаю стучать во все двери. Почтеннейший, так дела не делаются. Я попрошу вас сесть и спокойно дожидаться. Прошу. Я долго изучал людей, дорогой Паркер. Это моя специальность. Я знаю натуру их. Но личность вроде этого Джингля попадается мне впервые. Все бывает, почтеннейший, и ваше негодование делает вам честь. Но теперь юридически важно не это. Важно то, что местонахождение этого джентльмена нам неизвестно. Если бы оно было известно, я бы уже проломил голову этого негодяю. А вот этого никогда не следует делать, почтеннейший. И вообще, я думаю, что нам здесь больше оставаться не стоит. Я попрошу вас пройти со мной в контору, пока ваш слуга обыщет помещение. Он человек смышленый. Прошу. Прошу. Что за оказия? Негде им быть, как только в этой гостинице. Что такое? Он или не он? Его волосы, но ливрея не та. Он. Нет, не он. Блажен муж и женитьба на совет нечестив. Послушайте, молодой человек. Что прикажет, сэр, с кем я имею честь говорить? Я вам ничего не прикажу. Довольно, дорогой псалмопевец, я вас узнал. Бросьте кривляться, как дрессированный осел. Стой. Боже мой, наконец-то я нашел вас. Уэллер! Ну, без штук. Потише. Ах, вы меня искали. Все утро я сбился с ног. Отойди, мерзавец, а то я собью тебя с ног. Стоп. Мистер Эллер, я вам должен открыть тайну. Только мне больно говорить об этом, мистер Эллер. Немедленно откройте, а то я вам сверну шею. Мой господин Джингль негодяй. Нет, этого мало. Мошенник он, мистер... Такой же, как и его слуга. Вас Бог накажет за эти слова, мистер Эллер. Я знал, конечно, я знал, что он замышляет. Так почему же вы не остановили его? Почему не предупредили Орля? Да бог с вами, мистер Эллер, кто бы поверил бедному слуге. Я место потерял, у меня семья, 3 маленьких брата, мама без ног и ходит. Я проломлю вам голову, Иов, потому что вы лжете. Ну, посмотрите мне в глаза, вру я, да? Ну, хорошо, признавайтесь, зачем ваш господин подцепил старую деву? Не рыдай. Не оскверню языка своего ложью. Он хотел подцепить девины деньги. Вот, вот. Мы так и знали. Ну, нечего сказать, хороша парочка. Господи, парочка. Мистер Эллер, вырвите меня из когтей этого злодея. Я вознесу за вас молитвы к престолу Вседержителя. Коротко, коротко. Согласны бросить Джинни? Закрыв глаза, но ведь деньги. Мне хоть бы на первое время, хоть бы на корочку черненького хлебца. Ну хорошо, вот вам 3 фунта из хозяйских денег. Но смотрите, Иов. Мистер Эллер, вы будете в Царстве Небесном. Это я вам говорю, вы будете в Царстве Небесном. Коротко, где они? Она в 5-м. Что? А он... 13-м. Исчезайте. Стоп. Сапоги он переменил? Не скрою, переменил. Откуда на вас новые ливреи? Мистер Эллер, это та же самая ливрея, но только он мне ее велел вывернуть наизнанку. Исчезайте. Мистер Орль, мистер Пиквик. Что? Что? Я нашел их. Где? Где? Здесь. Карету. Слушаю, сэр. Открыть! Открыть немедленно! Что это за гвалт? Ах ты мерзавец! Ни одного бранного слова, я брошу дело. Но президенту Пиквикского клуба Сэмюэлю Пиквику запретить высказываться никто не может. Мистер Пиквик. Дорогой Перкер, не беспокойтесь, я не нарушу границ приличия. Сэр. Сэр. Вы обманули мое доверие, сэр. Вы нарушили мою веру в человека, и вы покусились на идеал. Вы низкий человек, сэр. Я считаю вас врагом добродетели, обманщиком, лгуном, плутом, развратником и мерзавцем. Мистер Пиквик, вы обещали. Дайте мне договорить, дорогой Паркер. Дайте договорить. Сэр, да будет вам известно, что я презираю вас. Браво, Цицерон. Что? Цицерон? Ну, мерзавец. Выражайтесь юридически. Отвечать! Как вы смели увести мою сестру из моего дома? Вот это юридически правильно. Будьте любезны ответить, на каком основании вы увезли эту леди? Виновата. На каком основании вы меня об этом спрашиваете? Что это за человек? Мистер Перкер, уважаемый известный адвокат, мой мистер Пиквика, этот адвокат посадит тебя в тюрьму, прохвост, мерзавец. Ну, матушка, а ты в твои годы связаться с бродягой? Надевай шляпу и марш домой. Нет, я не пойду. Надевай шляпу и марш домой. Не пойду, не пойду. Успокойтесь, дорогая. А вас я попрошу удалиться. Невесте моей больше 21 года, и она вправе сама распоряжаться своей судьбой. Да. Больше 21, ей больше 41. Неправда. Правда, матушка? Подожди, часик стукнет 50. Ай, зверь, хищный зверь. Стакан воды, звери. Дать сюда ведро воды, окатить ее. Зверь, зверь. Карета готова. Едем. Я не пойду. Полицию! Но мерзавец! Выражайтесь юридически. Боже мой, какой мерзавец! Никакой полиции не потребуется. То-то. Джентльмены, положение наше, выражаясь юридически, неважное. Мы имеем дело с опытным мошенником и влюбленной... Дурой. Дамой. Дурой? Дамой. Мистер Уордли. Поэтому я предлагаю согласиться на пожертвование и заплатить. Как? Платить за преступление? Входить в сделку с подобной личностью? Перкер, делайте что хотите, лишь бы спасти эту дуру. Джентльмены, это ужасно, это ужасно. Мистер Джингл, два слова. Табачку. Нет. Не нюхаете? Очень хорошо, лишний расход. Нам известны причины, по которым вы увезли эту леди. Пламенная любовь. А кто же в этом сомневается? Но у вашей пламенной любви до смерти матери не будет ни копейки денег. Мать-старуха. Старенька, это верно. Но вы знаете, что в семействе Уордли ни один джентльмен не умирал раньше 90 лет? Что? То есть умер один, да и то потому, что свалился с лошади. А что вы хотите этим сказать? 50 фунтов, я хочу сказать. Не пойдет. Ваше мнение? 150. 70. А потери чести, потери невесты? Ну, это мы учтем. Потери чести 10 фунтов. О, сэр, сэр. Потери невесты 70. Я пишу чек на 80. 120. 100 для округления цифры. Паркер, пишите, и пусть этот мерзавец убирается ко всем чертям. Получите 120. О чем они тут шептались? Продал тебя за 120 фунтов. Это неправда. Альфред! Альфред! Оставьте меня! Ой, боже мой! Иов, Троттер! Нет, Троттер не явится. Я здесь, сэр. Нос, прощайте, мистер Пиквик. Славный старик, не волнуйтесь, волнение сокращает жизнь. Прошли, Троттер! Вы будете в Царстве Небесном, мистер Эллер, это я вам говорю. Ах, мерзавец! Ах, мерзавец! Брошенное вслед Джинглю пустое ведро попадает в мистера Винкеля, совершенно неожиданно появившегося вместе с мистером Снотгрессом. Мистер Пиквик, если я когда-нибудь, где бы то ни было, встречу этого негодяя Джингля, я его, выражайтесь юридически, сокрушу. Не будь я Пиквик, а я? Я? Нет, сэр, то, что вы попались на удочку, это вполне понятно. Но я-то, я, проведший детство под лондонским мостом, и вдруг 3 фунта. И мама безногая ходит. Ну, попадись мне теперь этот Иов Троттер, так я ему юридически переломаю все ребра. Сэр! Сэр! Мистер Пиквик. На ваше имя. Вы, кажется, хотите сказать, что я ушиб вас? Немножко, сэр. Прошу прощения, сэр. Пожалуйста, сэр. Мистер Пиквик, на ваше имя. Где Топман? Уехал. И скрылся неизвестно куда. Устыдился. Вот к чему приводит ухаживание за дамами. Соблазн почтенных девиц. Вот что значит возмущать спокойствие женских сердец. Мистер Пиквик, на ваше имя? Кто виновник сегодняшнего несчастья? Стыдно сказать. Пиквикист. Пиквикист. Член того клуба, который поставил себе целью бескорыстно служить науке, добру, справедливости. Очевидно, отныне, мои милые Винкель и Снотгресс, мне придется взять на себя заботу о вашей нравственности. Мистер Пиквик, на ваше имя спешное письмо. Дайте его сюда. Что такое? Что это? Суд? Вступить в законный брак? Нет, это ужасный сон. Это ужасный сон. Мистер Пиквик, что случилось? Не пугайте нас, кто-нибудь умер? Где Перкер? Вот. Мистер Перкер! Что случилось? Что случилось? Перкер, меня обвиняют в нарушении обещания жениться. Все бывает, почтеннейший. Кто? Бардль, моя квартирная хозяйка. Миссис Бардль? Силы небесные. Разве я когда-нибудь подавал повод к этому? Вы же знаете, вы же видели? Да как... Мы видели. Боже мой, Перкер, что же теперь со мной будет? Кто подписал бумагу? Дотсон и Фок. Что будет, не хочется мне вас огорчать, почтеннейший, но думаю, что пришла ваша очередь. Какая очередь? Сегодня заплатил мистер Уордль, завтра придется уплатить вам. Платить? Да черт возьми, вы-то верите, что я не давал обещания жениться? Снодгресс, Винколь, Перкер. Верить можно, это юридически не запрещено. Пойдемте завтракать, почтеннейший. Боже мой, боже мой! Мистер Пиквик в отчаянии садится на край колодца и неожиданно опрокидывается в воду. Мистер Пиквик! Непоколебимая вера в то, что жизнь английского общества покоится на основах добродетелей и гуманности, не помешала мистеру Пиквику по воле Дотсона и Фога сделаться героем скандального процесса. Надежда на то, что закон сумеет положить предел подлым махинациям двух мошенников, все еще продолжает одушевлять приунывшего философа, когда он переступает порог королевского суда. В это время в зале заседаний пристав в ожидании президента суда производит перекличку присяжных. Варфоломей Буксфус, извозчик. Я здесь, сэр. Вильям Функе Клерк. Я здесь, сэр. Ричард Спарзит, парикмахер. Я, сэр. Джеймс Киппинг, часовщик. Я здесь, сэр. Иеремия Гриффит, золотых дел мастер. Здесь, сэр. Патрик Снобинг, булочник. Я здесь, сэр. Ричард Опфич, зеленщик. Я здесь, сэр. Фома Грофин, аптекарь. Я-то здесь, вы, сэр, господа, но... дадите торжественную клятву в том, что будете решать это дело... Извините, сэр, я не могу быть присяжным. На каком основании, сэр? Извольте ли видеть, в моей аптеке, кроме меня, нет ни одного провизора. Суду нет никакого дела до этого. Садитесь. Итак, господа, вы дадите торжественную клятву в том, что будете решать. Извините, это... сэр, стало быть, вы непременно требуете, чтобы я был присяжным? Совершенно непременно, сэр. Очень хорошо, сэр. Садитесь. Итак, господа, вы дадите торжественную клятву в том, что будете решать... Извините, сэр, но я должен предупредить вас, что прежде чем кончится этот процесс... В моей аптеке случится смертоубийство. Садитесь. Итак, господа, вы дадите торжественную клятву в том... Да поймите же, сэр! У меня в аптеке вместо меня остался мальчишка, который упорно путает сулебу со слабительными порошками. И я убежден, что в мое отсутствие он отпустит кому-нибудь эту сулебу. Я убедительно попрошу вас... Больше не утомлять суд рассказами о слабительных порошках. Слушаю, сэр. Я больше не буду утомлять. Я вас предупредил, и совесть моя спокойна. Сидеть! Встать! Повторяйте за мной. Клянусь, что буду решать дело. Клянусь, что буду решать дело. По чистой совести и справедливости. Садитесь. Пригласить ответчика. Пиквик занимает место рядом со своим адвокатом Перкером. Пригласить истицу. Появляется миссис Барль, ведущая за руку своего малютку. За ней следуют ее адвокаты Дотсон и Фок. Видать, страдалица. А ты женщина упитанная. Где я? Вы в суде, сударыня. Я в суде? Умоляю вас, во имя неба, успокойтесь, миссис Барль. Суд защитит вас. Мастерски поставлено дело. Молодцы, Дотсон и Фок. Какая гнусная комедия. О чем она рыдает, Перкер? Это юридически необходимо. Встать! Суд идет! На кафедру поднимается президент суда, маленький человек в красной мантии и огромном пудреном парике. Милорд, дело Бардль против Пиквика. Бардль против Пиквика. Кто представитель истицы? Я, милорд. И я, милорд. Кто представитель ответчика? Я, милорд. Эх, красота! Излагайте дело, мистер Дотсон. Джентльмены, я никогда еще не всходил на эту кафедру с таким чувством волнения. Я бы даже сказал, треволнения, от которого буквально содрогается мой организм. Суду неинтересно знать про ваш организм. Излагайте дело. Слушаюсь, милорд, слушаю. Джентльмены, моя клиентка-вдова. Мистер Барр тихо и незаметно отошел в лучший мир. Его хватили пивной кружкой по голове. Уважаемый покойник, прежде чем отойти в лучший мир, запечатлел свой образ и подобие в невинном отроке. Вот он, джентльмен. Неважное подобие оставил покойник. Попрошу не рыдать в зале суда. Да, мальчик средний. Костлявая нужда, джентльмены, не позволила миссис Барль даже предаться тихой грусти. Чтобы поддержать бренное существование своего слабого тела и тела возлюбленного отрока, она доверчиво, невинно вывесила на окнах своей квартирки билетик. Сдаются комнаты со всеми удобствами для холостого джентльмена. И не прошло трех дней, джентльмены, как в ее квартире поселился мужчина. Если, конечно, джентльмены, вы позволите себя назвать мужчиной развратного скорпиона. Перкер, это он про меня? Я вас попрошу в моем присутствии не говорить о скорпионах. Хорошо, милорд. Я не стану распространяться о достопочтенном джентльмене, который с преступным спокойствием сидит здесь перед нами в качестве ответчика. Дни летели тихо, незаметно, и так же незаметно этот змей рас... Я вас попрошу не делать сравнений с животными. Прошу прощения, милорд. Я позволю себе вопрос, джентльмены. Где та женщина, тем более вдова, которая не откликнется на голос, зовущий ее к счастью? Я вас спрашиваю, джентльмены, где та женщина? Укажите мне ее. Прошел очень короткий срок, и целомудренная, безупречная голубица Барль... Если вы еще раз сделаете сравнение с животными или с насекомыми, я вас лишу слова. Прошу прощения, милорд, я хотел сказать, вдовица! Вдовица Барль попалась в сети обольстителя. Джентльмены, надежды ее разбиты, дома пусто, темно, замолк даже голос ребенка. А Пиквик гордо поднимает голову. Пиквик безжалостно смотрит на произведенные им разрушения. О, Пиквик, Пиквик, как кровожадный лев! Ворвался ты в семейство тихой лани, но близок час, и карающая рука Господа поразит неистового хищника. Прости, зверей! А вы, милостивый государь, вы прольете целительный бальзам справедливости на сердечные раны оскорбленной лани. Лишаю вас слова! А я кончил, милорд. Мистер Фок, прошу вас. Милорд, разрешите мне огласить этот документ? Огласите. Любезная миссис Барр, дилижанс опаздывает. Я не возвращусь домой до завтра. Не беспокойтесь насчет грелки. Ваш Пиквик. Милостивый государь, грелка есть тот предмет, которым согревают постели. Да. Написал записочку. Вдове был обещан муж, малютке был обещан отец. Где они? Прекратить рыдание, малютки! Умолкни, невинный отрок! Что же вы хотите? Миссис Барт просит защитить страдающую невинность силой закона в размере 1500 фунтов. Я кончил, милорд. Свидетельница Бетси Клоппинс. Свидетельница Бетси Клоппинс. Клоппинс? Я, милорд. Клоппинс, вы были в квартире истицы в утро 13 августа? Была, милорд, была. Что же вы там слышали? Я не буду вас обманывать, милорд. А я и не советую вам этого делать. Итак, что же вы слышали? Я слышала, как он сказал... Кто он? Зверь! Мистер Пиквик сказал, что отныне у мальчика будет опытный друг, и она рыдала у него на груди. Мистер Пиквик, спокойно. Мистер Пиквик, спокойно. Милорд, разрешите мне задать вопрос? Задайте. Свидетельница Клоппинс, вы были в самой комнате, когда слышали это? Нет, я была за дверьми. Вы подслушивали? Да. То есть нет. Я не имею вопросов к свидетельнице. Я не занимаюсь такими делами. Свободны. Свободны. Свидетель Винкель. Свидетель Винкель. Я, милорд. Ваше имя, сударь? Натаниэль, милорд. Даниэль? Нет, не Даниэль, а Натаниэль, не Даниэль. Так окончательно как? Даниэль, Натаниэль или Натаниэль, Даниэль? Нет, не Даниэль, а Натаниэль, не Даниэль. Милорд, мистер Винкель взволнован поступком мистера Пиквика. Я понимаю вас, мистер Винкель. Итак, Даниэль Винкель, вы должны... Натаниэль, милорд. Да что это такое в самом деле? Вы только что сказали Даниэль. Я и повторяю, Даниэль. Натаниэль, я... Довольно! Итак, Даниэль Винкель, вы друг мистера Пиквика? Итак, Даниэль Винкель, вы друг мистера Пиквика. Я, так сказать, пользовался всем... Что вы видели в квартире истицы в утро 13 августа? Ну, слова не идут с языка мистера Винкля. Держал Пиквик свою хозяйку на плече? Или не держал? Держал. Свободен! Свидетели Топман и Снотграсс. Свидетели Топман и Снотграсс. Держал? Держал. Свободны. Свидетель Уэллер. Свидетель Уэллер. Свидетель, ваша фамилия пишется через одно «Л» или через два? Через сколько вам угодно, милорд. Так. Состоите на службе у Пиквика? Так точно, милорд. Отличнейшая служба. Не надо. Не было ли какого-нибудь особенного события в утро 13 августа, когда вы поступали на службу? Ну как же, милорд, в то утро мне подарили новые штаны. Я вам советую быть осторожнее, Уэллер. Вот совершенно то же самое мне сказал мистер Пиквик. Он сказал, будьте осторожнее, Уэллер. А то не напасется на ваш штанов. Что вы заметили в то утро? Я ничего не заметил, сэр. Как сказал генерал, проморгав неприятеля. Кто? Генерал, сэр. Генерал? Какой генерал? Я вас попрошу не рассказывать мне про генералов. Он ничего не заметил. Позвольте, милорд, спросить, сколько у него глаз? Спросите... Столько же, сколько у вас, то есть два. Браво, браво, Сэм! Вы единственно храбрый человек. Очистить зал суда от этого джентльмена. Снотграсс покидает зал заседаний. Вы что-нибудь знаете по этому делу, Уэллер? Ну как же, милорд? Вот божья старушка. Кто это божья старушка? А вот она, милорд. Моя мама не старушка, старушка. Так вот, божья старушка очень расхваливал мне, когда я ей принес квартирную плату, вот этих двух господ. Как же она их расхваливала? Вот как. Она сказала, что хотя дело сомнительное, но что они нажмут в суде и уж сумеют выпотрошить у мистера Пиквика денежки. Милор, у нас нет вопросов. Браво, браво, сэр. Вот истинный друг. Очистить. Да, свободен, Уэллер. Пристав выводит из зала суда Винкеля и Топна. Что вы можете сказать в защиту ответчика, мистер Перкер? Милорд, разрешите мне прежде всего принести дань восторга необыкновенному красноречию моих высокоученых собратьев, достославного мистера Дотсона и высокочтимого мистера Фога. Не обладая, увы, тем разнообразием красок, тем поистине сказочным богатством эпитетов, коими они повергли в трепет всех вас, уважаемые джентльмены, я все же хочу сказать, что, выражаясь сухо, но юридически, нет никаких оснований полагать, что кровожадный лев... По счастливому выражению мистера Дотсона. Ах, это Дотсон! Или, иначе говоря, мистер Пиквик дал обещание жениться трепетной Лани в лице уважаемой миссис Бартл. Грелка, выражаясь юридически, есть грелка. А на плече... Держал, потому что, выражаясь юридически, она необоснованно упала в обморок. Необоснованно! И я полагаю, что присяжные по чести и совести решат это дело. Я кончил, милорд. Встать! Милостивый государь, отвечайте суду коротко. Должен ли он был жениться? Да, должен был. Какое же вознаграждение вы присудили истице? $750 Суд утверждает, дело кончено. Суд уходит. Кончился аптекарь по Магрофе. Ой! Чуяло мое сердце. Я. У вас в аптеке умер человек. Спасибо. Зал суда опустел. Потрясенный мистер Пиквик продолжает в оцепенении сидеть на прежнем месте. Вбегают выведенные из зала суда свидетели-пиквикисты. Осудили. Оправдали. Осудили. Боже мой, это я виноват. Нет, это я виноват. Никто не виноват, дорогие джентльмены. Виноваты стечение обстоятельств, выражаясь юридически. Дотсон и Фок с торжествующими физиономиями подходят к Пиквику. Ну, сэр. Вы, кажется, полагаете, что я заплачу вам эти деньги? Увы, сэр, это вполне вероятно. К сожалению, вам придется их уплатить. Меня сумели осудить невинного, но не сумеют выпотрошить из меня ни одного шиллинга. Вы плохо знаете законы, мистер Пиквик. Плохо. Да, мистер Перкер опытный адвокат. Он мог бы объяснить их вам. Для меня закон там, где существует незапятнанная правда. А вам, господа Дотсон и Фок, позвольте сказать на прощание, что более подлого, более гнусного... Виноват, мистер Пиквик. Пожалуйста. Пожалуйста. Мистер Топман, мистер Винкель, будьте любезны, пожалуйста, сюда. Послушайте, что говорит этот джентльмен в здании суда. Да, господа, прислушайтесь. Итак, мистер Пиквик, вы хотели сказать что-то о гнусном и о подлом деле. Да, я говорил и повторяю еще раз. Мистер Перкер, позвольте. Вы, кажется, хотели назвать нас кляузницами. Пожалуйста. Да, вы омерзительные кляузницы. Благодарю вас. Вы слышали, господа? Стоп, джентльмены! Мы ничего не слышали. По знаку Сэма, во избежание нового конфликта, все затыкают уши. Так, мистер Пиквик, может, вы хотите нанести мне личное оскорбление? Что? Пожалуйста! Прошу вас! Вот вам мое лицо! Мистер Пиквик, остановитесь! Стойте, сэр! Это вам будет стоить еще 750 фунтов! Пустите меня! Мистер Пиквик! необходимо заплатить эту сумму. Как платить? Платить вопреки справедливости. Никогда. Так ведь они вас посадят в долговую тюрьму. Я сяду в долговую тюрьму. Как? Как в тюрьму? Мистер Пикак, сейчас в тюрьму. Внезапно Винкель бросается на колени перед Пиквиком. Мистер Пиквик, от вас зависит все мое счастье. Что случилось? Я люблю, и только один вы можете вырвать из когтей хирургов небесное создание. Умирает? Кто? Я от любви. Да, Винкель, мой милый Винкель, я помогу вам. Я помогу вам, черт возьми, пока вот эти... Кто? Адвокаты не лишили меня свободы. Сэм, за мной! Идемте, пожалуйста. И все, мистер Долсон. И все, мистер Фог. Однако мистер Пиквик не считает себя побежденным. Устройство счастья Винкеля и Арабеллы наперекор корыстным притязаниям студентов-хирургов вот что еще способно укрепить в нем поколебленную веру в свое предназначение служить добру и справедливости. Поздний вечер. Осенний мрак окутал предместье Лондона. Возле уединенной дачи, окруженной высокой каменной стеной, появились мистер Пиквик и Винкель в сопровождении незаменимого Сэма Уэллера. По-моему, это здесь, сэр. Здесь. Несомненно, здесь. Стоп. Винкель, прежде чем я помогу вам в вашем деле, я должен точно знать, действительно ли ваши чувства по отношению к этой молодой безукоризненной девице благородны и честны? Можете ли вы в этом сомневаться? Все мое счастье зависит от соединения с этой особой. Ну, значит, и надо соединяться. Сэм, я прошу вас, не шутите над джентльменскими чувствами. Слушай, сэр, но ведь шутка... Умолкните и лучше ищите, здесь ли это. Слушай, сэр, с вашего разрешения я перелезу через ограду. Мне это не очень нравится. Что поделаешь, сэр? Обстоятельства сильнее нас, как сказал мальчик, когда отец его выпорол. Вот, совершенно верно. Нужно лезть, Винкель. Мистер Пик. Ну, позволь. Винкель, а вас я попрошу, останьтесь здесь. Ну, мистер... Нас могут увидеть и услышать. Сэм ловко перелезает через стену и взбирается на балкон. Мистер Пиквик и Винкель, завернувшись в плащи, усаживаются внизу у стены в ожидании Сэма. На балконе появляется служанка Арабеллы. А! Мэри! Как вы меня испугали! Вы ли это, мистер Уэллер? Я. Я, моя дорогая, или вернее, моя точная копия, как сказал... Впрочем, этого никто не говорил. Ой, а зачем вы сюда попали? С единственной целью видеть вас, моя дорогая. А откуда же вы узнали, что я здесь? А отгадайте. Но если вы не отгадаете, я вас поцелую. Неужели от кухарки? О, именно от кухарки. Ну ведь я же угадала, мистер Уэллер. Так я поцеловал вас от удивления. Слышите, Мэри, вот. Вот не терпится им. А кто это? А видите, дорогая Мэри, кроме главного дела видеть вас, есть и второстепенное. Мистер Уинкель разыскивает мисс Арабеллу. Он влюблен безумнейшим образом, просто чуть ли не пропадает с тоски. Ой-ой-ой, бедненькой. Такой-то бедненькой, что просто из рук вон. Но делу этому еще можно было бы помочь, если бы удалось устроить свидание с молодой леди. Я пойду и позову мисс Рабеллу. Ну а куда торопиться? Ведь ночь такая длинная. Зато у мистера Винкеля терпение очень короткое. Да. Да, в таком случае нам придется прервать нашу беседу и перейти к главному. Да. Мистер Уэллер, ну как вам не стыдно все время целоваться? Ну зачем вы это сделали? Нечаянно, милая, как сказал воришка, вытащив кошелек у священника. Мистер Уэллер. Но дело в том, что у меня нет более короткого способа выражать свои мысли, и поэтому я... Мистер Уэллер. Вот вам, Мэри, пример джентльменского эгоизма. Они думают только о себе. Ну, я пойду и позову мисс Рабеллу. Ведь они поднимут на ноги весь переулок. Кто меня спрашивал? незнакомый мужчина... Мисс, умоляю вас, не падайте в обморок. Это я. Я слуга мистера Пиквика. Ах, Сэм. Да, и честь имею сообщить вам, что мистер Уинкель сошел с ума от любви к вам. Боже мой. Да, его придется отправить в сумасшедший дом и посадить за решетку. Неужели? Он собирается зарезать вашего братца и его приятеля, который был с ним в Динглидели. Мистер Эллер, как предупредить такое страшное несчастье? Необходимо назначить свидание мистеру Уинкелю, потому что больше делать нечего. Свидание? Но это невозможно. Что скажет мой брат? Ну, как хотите, мисс. Я только предупредил вас, что мистер Уинкель при смерти, и что он едва ли переживет эту ночь. Сэм, не уходите! А, кто это? Разумеется, мистер Уинкель, который окончательно потерял терпение. Но ведь вы же сказали, так что... Так чего не соврешь сгоряча, как сказал клетвопреступник, когда его привели в суд? Ах, мистер Эллер, как вы можете шутить, когда я так несчастна? Мистер Эллер, как вы можете шутить, когда она так... Винкель, оставшийся по ту сторону стены, потерял терпение. Я больше не в состоянии ждать Сэма. Я перелезу через эту стену. Одумайтесь, милостивый государь. Вы рискуете погубить репутацию девушки. Но я не могу переносить больше этой неизвестности. Истинный джентльмен должен уметь переносить все, сэр. Вы безжалостны, сэр. Ну, поймите, Винкель, я не могу вам разрешить этого свидания наедине, дабы голос клеветы никогда бы не дерзал подняться против мисс Арабеллы. Но не можем же мы здесь просидеть целую ночь, сэр? Не можем, сэр. И не можем уйти, не дождавшись Сэма, сэр? Не можем, сэр. А что в таком случае делать, сэр? В таком случае я сам перелезу через эту ограду. Ну, мистер Пиквик, ну позвольте. Или вы считаете меня недостаточно ловким для этого? Да? О, нет, помилуйте, но все-таки же... Довольно, Винкель, довольно. Подите сюда и помогите мне забраться на ограду. Станьте вот так. Вот так. Винкель нагибается, мистер Пиквик с трудом взбирается на его спину и заглядывает по другую сторону стены. Сэм, а я здесь, сэр. Ну, куда ж вы пропали, мой милый? Я утешал молодую леди, сэр, потому что она плакала. Но она сейчас придет сюда. Мистер Пиквик. Мисс Арабелла. Вы здесь? Боже, какая страшная ночь. Подойдите сюда, дитя мое, и ничего не бойтесь. Мистер Пиквик, слезьте, ради бога, вы упадете и расшибетесь. Успокойтесь, дитя мое, успокойтесь. Я очень крепко стою на спине мистера Винкеля. На спине кого? Винкеля, дитя мое. Я здесь, мисс Арабелла. И я готов упасть перед вами на колени. Ради бога, Винкель, вы меня уроните. Значит, он не умер и не сошел с ума. Только от любви к вам, мисс Арабелл. Дорогие дети мои, я пришел сказать вам и разрешил это свидание. Но какое же это свидание, если они не видят друг друга? Сэм, помолчите. Мистер Пиквик. А вам что? Разрешите мне сказать мисс Арабелле только одно слово. Ну, говорите. Мисс Арабелла. Мистер Винкель, я люблю вас. И я люблю вас. Ой, боже мой, мистер Винкель. Но только из этого ничего хорошего не может получиться. Успокойтесь, дети мои. Я пришел сказать вам, что принимаю горячее участие в вашей любви. Я завтра же, мисс Арабелла, отправлюсь к вашему брату, и я думаю, сумею уговорить его не препятствовать вашему соединению. Как вы добры. Как нам благодарить вас? Стойте спокойно, черт вас возьми. Но с вас я должен взять клятву, что помимо меня вы не предпримете никаких шагов к своему счастью. А с своей стороны клянусь, что никакие препятствия не могут... Мистер Пиквик исчез. Сэм, он провалился. Сейчас узнаю. Что это значит? Что это за люди? Из темноты выступают три зловещие фигуры. Судебный пристав, Дотсон и Фок. За вами маленький должок, сэр. Пустяки, сэр. 750 фунтов. Дотсон и Фок? К вашим услугам, сэр. Разрешите, сэр, я их переброшу через стену. Одну минуту, Сэм. Итак, господа. Я принес предписание арестовать вас по делу вдовы Бардель. Вот бумага. Может быть, вы передумали, мистер Пиквик, и намерены внести эту ничтожную сумму? Передумал? Я передумал? Тысяча раз нет! Пиквик никогда не подчинится несправедливости. Было бы это вам известно, господа Дотсон и Фок. В таком случае вам придется следовать за мной. Сэм, дайте мою шляпу. Прощайте, Винкель. Мистер Пик. Прошу вас, мистер Пиквик. Судебный пристав уводит мистера Пиквика. Сэм Уэллер устремляется вслед за ним. Сэм! Сэм! А? Куда же? Как? Разумеется, за мистером Пиквиком. Ну а как же он? Ну ведь... Да что вы! Сэм! Сэм! Мистер Винкер! Мистер Уэллер! Мистер Винкер! Я здесь, мисс Рабелла! Что случилось с мистером Пиквиком? Его арестовали! Что же теперь будет с нашим счастьем? А нам придется устраивать его самим. Мрачные стены флицкой долговой тюрьмы, угрюмые лица тюремщиков, зловещий звон ключей – вот что окружает теперь непреклонного мистера Пиквика. Отдельная каморка, которую он располагает за особую плату, и почтительность, которую проявляют к нему заключенные и тюремщики, не могут смягчить для него горечи одиночества. И вот, вместо того, чтобы свободно ездить по свету, изучая человеческую природу, очутиться в этом безотрадном доме и, быть может, на всю жизнь. Да, это тяжело. За решетчатой дверью появился Перкер. Он показывает тюремщику пропуск. Где сидит мистер Пиквик? В отдельной комнате, сэр. Благодарю вас. Войдите. Ну что ж, почтеннейший, засадили. Засадили. Надеюсь, это подхлестнет вас к тому, чтобы вы уплатили 750 фунтов. Перкер, никогда. Мое решение непреложно. Денег я не заплачу. Я буду здесь сидеть до тех пор, пока Дотсон и Фок не поймут, что совершают чудовищную несправедливость. Они должны одуматься. Они не одумаются, почтеннейший. Вы хотите сказать, что на свете существуют злодеи, которые глухи к голосу совести? Во всяком случае, такие злодеи юридически предусмотрены. Нет, Перкер, денег я не заплачу. Почтеннейший, это глупо. Сколько времени вы намерены здесь сидеть? Ровно столько, сколько меня будут держать здесь. Они вас будут держать всю жизнь. Ну, хорошо, хорошо. Мои приятели будут навещать меня. Я надеюсь, не буду забыт. Ну, знаете, почтеннейший, я бы предпочел, чтобы меня за всю жизнь не навестил ни один приятель, чтобы только не сидеть здесь. Я вам должен сказать, что у меня бывали тяжкие клиенты, но такой, как вы, попадается мне впервые. Вы платите мне деньги, почтеннейший. Вы же должны слушать советы адвоката. Я истощил всю силу убеждений, я не обедал сегодня из-за вас, почтеннейший. Я иду обедать. Надеюсь, что в мое отсутствие светлая мысль осенит вашу ученую голову. За решеткой появляется Сэм Уэллер с узелком в руках. Пустите-ка арестанта. Где у вас сидит тут Пиквик? Вот здесь, в отдельной комнате. Войдите. Добрый вечер, сэр! Это вы, сэр! Очень-очень рад вас видеть, дружок мой. Ну, садитесь. Благодарю вас, сэр. Ну-с, как вы себя чувствуете, сэр? Как сказал один джентльмен, застав в будуаре своей жены другого джентльмена. Я должен признаться вам, дружок мой, я немного соскучился. Сэр, ну-с, вот ваша бритва. Благодарю вас. А вот... Сэм достает из кармана яблоко и протягивает его мистеру Пиквику. О, Сэм, благодарю вас, благодарю. Вы, Сэм, поторапливайтесь, потому что двери скоро закроют. Вам придется ночевать здесь. А куда торопиться, сэр? как сказал волк, ухватив зайца за заднюю лапу. Увы, сэр, если я даже теперь и захотел выйти отсюда, мне не удастся этого сделать. Почему? А потому что я такой же арестант, как и вы. Как? Вы арестованы? Да, сэр. За что? За долги, сэр, так же, как и вы. Я взял деньги взаймы, не отдал, меня посадили в тюрьму. Ну что вы говорите, какой вздор. У вас нет никаких долгов. Ну как же нет, сэр? Вот. Сколько вы задолжали? 3 фунта. Я сию же минуту выписываю чек и плачу за вас. Нет, сэр, я их не приму. С какой стати? Заплатите лучше за себя. Вы, сэр, вы возмутительный человек. Вы сделали это нарочно. Но это там будет видно, сэр. Убирайтесь отсюда вон! Слушаю, сэр. Сэм! Сэм! Оставайтесь. Слушаю, сэр. Ну, садитесь со мной. Слушаю, сэр. Во всяком случае, я в лучших условиях, нежели другие. У меня отдельная комната. Я даже бы сказал, приличная комната. Да. Отвратительная комната. В тускло освещенном коридоре появляется оборванный арестант на костылях. Тюремщик указывает ему каморку Пиквика. Попросите у этого арестанта. Он богат, он в отдельной комнате. Иначе вы сдохнете с голоду в этой дыре. Благодарю вас, сэр. Благодарю вас. Сэр, пожалуйте. Как? Это вы джингль? Вернее, то, что когда-то было джинглем, сэр. Колесо судьбы, романтика, приключения, тюрьма. Впрочем, не смею больше задерживать, сэр. Стойте, стойте. Где ваш фрак? В закладе, сэр. Мои кредиторы похуже ваших. Голодный тиф. Отнялись. Нот. Ну что ж, недолго. На что вы похожи? На что вы похожи? Не знаю, сэр. В моей камере нет зеркала. Было прекрасное венецианское зеркало. Не входило в квартиру. Все съедено. Все. Даже шелковый зонтик. Ну что ж, недолго. Стоп. А где Троттер? Иов, Троттер, тобой интересуются джентльмены. Подойдите сюда. Зачем, сэр? Стоит ли сводить счеты со мной? Я не ел 3 дня. Сэм, накормите их. Благодарю вас, сэр. Ну, за мной, сейчас же. Куда, сэр? Обедать. Отбросив костыли, Джингль вместе с Троттером идут вслед за Сэм. Тюремщик впускает новых посетителей. В сопровождении пристава входят Дотсон и Фок. За ними следует несколько встревоженная миссис Бардл, ведущая за руку малютку Томми. Где мистер Пиквик? Здесь, сэр. Прошу. Прошу вас, мистер Бардл. Прошу вас, миссис Бардл. Прошу вас. Войдите. Добрый вечер, мистер Пиквик. Надеюсь, вы в добром здоровье. Я требую, чтобы эти люди немедленно оставили меня в покое. Я не хочу видеть ни их, ни эту даму. Я сижу в тюрьме, и никто не смеет беспокоить меня. Прошу прощения, сэр. У господ адвокатов есть маленькое дело к вам. Тогда пусть говорят покороче. Мне противно смотреть на них. Вы по-прежнему нервны, мистер Пиквик. Нервный джентльмен. Видите ли, в чем дело, мистер Пиквик? Мы прибыли сюда вместе с почтеннейшей миссис Барл, чтобы сделать вам запрос. Вы платить... Довольно. Очень хорошо, сэр. Довольно. Мистер Фок, будьте любезны, вашу бумагу. Обстоятельства вот каковы. Миссис Бардл, ведь это ваша расписка в том, что вы обязуетесь уплатить адвокатам гонорар, в случае, если вы выиграете ваше дело. Я бы уплатила, конечно, конечно, мистер Фок. Но мистер Пиквик не хочет платить. Да-да, мисс Барли, это очень печально, но мистер Пиквик не хочет платить. Трагичнейший факт. Джентльмен твердоват. Какое имею отношение ко всему этому я? Минуточку терпения, мистер Пиквик. Мы сейчас оставим вас. Так, уважаемый мисс Барли, может, вы все-таки заплатите нам наш гонорар? Помилуйте, откуда же у меня такие средства? Сударыня, мы не смеем настаивать. Я и мой компаньон, мы гуманные люди. Да. На нет, как говорится, и суда нет. У мамы на нет, и суда нет. Ну, конечно, конечно, невинный отрок. У вас изумительный ребенок, мисс Барль, изумительный. Все по форме? Совершенно по форме. В таком случае мы просим задержать неуплатившую должницу здесь. Что? Нет, я ослышалась. Где я? Где мама? Во Флитте, в долговой тюрьме, сударыня. Но как же вы... Но как же вы сказали, что вы везете меня для переговоров? Сударыня, мы и привезли вас для переговоров, но ввиду того, что эти переговоры не увенчались успехом, вам придется остаться здесь. Да, мы люди гуманные, миссис Барн, и никогда не позволили бы себе схватить вас на квартире и тащить в тюрьму. Уважаемая, почтеннейшая миссис Барн, все сделано в соответствии с законом. Законом, миссис Барн. Мое почтение. Мое почтение, мистер Пиквик. Примите арестантку. Слушайся. Арестантка! Возвращается мистер Перкер и Сэм. Что это значит? Что это значит? Вот эти люди посадили ее сюда в тюрьму за неплатеж гонорара. Гениально! Вы слишком любезны, мистер Перкер. Я погибла! Мама погибла! Ну-с. Как вы себя чувствуете, миссис Бардл? Сэм, это лишнее. Слушай, сэр. О, великодушный мистер Пиквик! Великодушный мистер Пиквик! Что я могу сделать для вас, сударыня? О, уплатите эти деньги. Я их вам отработаю. Как уплатить эти деньги? Вы и тут будете говорить, что я должен уплатить эти деньги? Вы и тут при всех будете говорить, что я дал вам обещание жениться? Да! О, нет, нет, нет, добрый мистер Пиквик, при этих джентльменах я отказываюсь, отказываюсь от своего иска. Мама набрана! О, добрый мистер Пиквик, ты не оставишь беззащитную женщину в этой ужасной тюрьме. Он ребенок, я ребенок. А вы знаете... Вы знаете, он омерзительный ребенок. Он укусил меня в зад в то утро. Довольно, довольно. Мистер Пиквик, я слушал достаточно, всему бывает предел. Писать чек. Писать. Сколько издержки и гонорар? 150 фунтов. Пишите, и пусть они уходят отсюда. Мистер Перкер, разрешите получить? Одну минуту, сэр. Сейчас в конторе в письменной форме вы дадите отказ от своего иска. Да, да, да, да. После чего я чек передам мистеру Додсону и Фогу. Благодарю вас, мистер Перкер. Мистер Перкер, а вот этот долг, 3 фунта, верните моему отцу Уэллеру, извозчику с подворья Голубого Лебедя. Как? Вы взяли в долг у отца, а сами сели в тюрьму? Гениально! О, добрый мистер Пиквик! Дайте вас облобызать! Дайте облобызать! О, нет, миссис Барли, я не так богат. О, вы жестоки, но небо пусть благословит вас. Небо пусть благословит вас. Убирайся, бесенок. Итак, мистер Пиквик, разрешите поздравить вас с благополучным окончанием дела? Я не хочу разговаривать с вами. Напрасно, сэр, совершенно напрасно. Мы всегда и впредь готовы служить вам в случае какого-нибудь юридического недоразумения. Уважаемый и почтеннейший мистер Пиквик, контора Додсона и Фога ежедневно с 9 до 4 в полном вас. вашем распоряжении. Сэм, я за себя не ручаюсь. Слушаю, сэр. Отложим беседу до другого раза. А что такое? Мистер Пиквик утомлен. Итак, до новой встречи, мистер Пиквик. Ваш покорнейший слуга. И все, мистер Додсон. И все, мистер Фок. Пожалуйста. Прошу вас. Прошу вас. Вбегает Топман. Мистер Пиквик. Если бы вы знали, что случилось. Опять история с женщиной? Да, но с какой женщиной? Топман, избавьте меня от всяких женщин. И вам стыдно. В ваши годы, с вашей полнотой. Совершенно неожиданно появляется Винкель и Арабелла в сопровождении Снотгресса. Мистер Пиквик, что такое? Что случилось? Дорогой старый друг, вы не осудите меня. Нет, он слишком добр, он не осудит нас. Что вы сделали? Мы обвенчались. Браво! Сэм! Как обвенчались? Вы без согласия отца? И вы без согласия брата-опекуна? Но я страстно люблю моего мужа. А я горжусь моей женой. Мне интересно знать, что вы скажете отцу и что вы скажете брату-опекуну. Мне интересно знать, кто вам уладит все это дело. Кто? Вопрос. Вы. Вы? Вы! Возмутительно. Арест, тюремное заключение и конечное торжество Додсона и Фога, хотя и нанесли удар безоблачной философии мистера Пиквика, однако не сломили его. Благодушие миролюбивого философа осталось непоколебленным. А стремление созидать всеобщее благополучие вновь привело мистера Пиквика в морозный новогодний вечер в Динглидель, куда должны съехаться из Лондона все его обитатели. Неизменный Сэм Уэллер с чемоданами опередил своего хозяина и первый вошел в столовую, где у пылающего очага уже накрыт праздничный стол, вокруг которого хлопочет Мэри, а толстый Джо, как всегда, дремлет у камина. Оп! Неужели вы меня не узнаете? Как сказала привидение, явившись к ростовщику. Мэри! Вы! Мэри! Мистер Уэллер! Неужели вы не скучали без меня? Как вам не стыдно так говорить? Я так страдала, когда узнала, что вы попали в тюрьму. Мэри! А где же мистер Пиквик и остальные джентльмены? Они все приехали в крытых дилижансах и от трактира разбрелись пешком. Мэри, какая сегодня холодная погода, правда? Да. А вы знаете, я ведь приехал первый с новогодними подарками. И клянусь честью, нам надо воспользоваться этим, чтобы уладить наши дела. О каких делах вы говорите, Сэм? Я право не понимаю. Мэри. Но я предупреждаю вас, что здесь Джо. Ну, болван спит. Итак, Мэри, настал твой час. Ой, не пугайте меня. Мэри, хочешь ты быть моей женой? Так быстро? Да. Ой, я еще никогда не была в таком затруднительном положении. Но отвечай скорее, моя радость, гости могут приехать. Я согласна. А, Мэри, это счастливейший день в моей жизни. А, Джо. Джо. А, это вы, мистер Уэллер. Добрый вечер, мистер Уэллер. Добрый вечер, мой юный потребитель опиума. Да, я все спал. Я люблю спать у камина в праздничные дни. Вы знаете, мистер Уэллер, такие прекрасные сны снятся в это время. Какие же, например? Мистер Уэллер, я вам открою тайну. Я влюблен. И вы? Да. Я сейчас видел во сне, что я делал предложение предмету моей страсти. Ну и что же вам ответил ваш предмет? Полным согласием. Ну? Вкус ее поцелуев до сих пор у меня вон на устах. Так вы счастливец? Я счастливец. Ну, а имя вашего предмета? Мисс Мэри. Окаянные пузыри. Это я. Я сделал предложение. И вкус ее поцелуев у меня на устах, а не у тебя. Если ты осмелишься хоть еще один раз бросить взгляд на мою будущую жену, ты уснешь без всяких снов. Навеки, понял? Понял. Мистер Уэллер, я возьму свой сон обратно. Мир? Мир! Ой, и зачем я проснулся? Джо садится в кресло и снова засыпает. Входит Эмилия и Снотграсс. Джо спит. Арабелла! Белла! Из соседней комнаты выходят Арабелла и Винкель. Эмилия, ты приехала? Снотграсс? А где дядюшка? Видел ли он Белла? Ах, Арабелла, в Лондоне произошли такие события. Что такое? Что-нибудь ужасное? Я так и знала. Дело в том, что я сделал предложение Эмилии, а мистер Уордл наотрез отказал мне, сказав, что Эмилии еще рано выходить замуж. Бедный, бедный Снотграсс. Несчастный. Да, но этого мало. Он запретил мне бывать в Динглидели. А мне запретил даже думать о нем. Да как же вы сюда попали? Мы приехали сюда тайком. Погубите Эмилию. Я уже погубил ее. Дело в том, что мы вчера обвенчались. Тайком от отца. Да вы с ума сошли. Но не вам об этом говорить, мой друг. Мистер Бенджамин Аллен еще ничего не знает о вашем браке. Ничего не знает. Боже мой. Что ж теперь будет с нами, со всеми? О, пусть мистер Аллен делает со мной все, что ему угодно. Пусть мистер Ордл уничтожит меня. Джо! Дядюшка! Куда бежать? Джо! Эмилия и Снотграсс скрываются. Входит мистер Уордл. Джо! Я здесь, сэр. Спишь даже под Новый год? А я не спал, сэр. Снимай с меня шубу. Добрый вечер, дядюшка. Добрый вечер, мистер Уордл. Новобрачные, поздравляю вас. Дорогая племянница, спасибо тебе за тот хороший пример, который ты подаешь молодежи в моем доме. Стыдись! Ну что же ты намерена делать теперь? А мы надеемся как-нибудь подготовить мистера Альна к известию о нашем браке. Надеетесь? Вы плохо знаете этого молодого человека, а ваш отец? Что вы будете делать, если он проклянет вас? Дядюшка, не казните нас вашим гневом. Плакать поздно! Живите у меня в Динглидель. Благодарю вас, мистер Орл. Уверяю вас, мы не злоупотребим вашим гостеприимством. С Арабеллой я буду счастлив даже в шалаше. Ну, а эти глупости прилично говорить какому-нибудь поэтику, вроде Снотграсса. Кстати, знаете, какую штуку он выкинул? Нет, а что? Сделал предложение Эмилии, этакой девчонке. Ай-яй-яй. Ну, я показал ему предложение. Ох, припустой малый. Но зато чем я счастлив, так это тем, что у меня такая послушная дочь. Арабелла, ставлю ее тебе в пример. Она моментально примирилась со своей судьбой. Дядюшка, а что бы вы с ней сделали, если бы она не примирилась? Что бы я сделал? Стер бы ее в порошок, а равно так же и Снотграсса. Боже мой, что же это сейчас будет? Входят мистер Перкер и мистер Пиквик. Добрый вечер, друзья мои. Дорогой мистер друг, Пиквик. Добрый вечер, мистер. Старый тюремный затворник. Мистер Перкер, очень рад, что наконец удалось вам образумить его. Да, это было трудновато, почтеннейший. Мистер Пиквик, скажите, чем увенчалась ваша поездка к старику Винкелю? Увы, друзья мои, она была не вполне удачна. Я так и знал. Дело в том, что... О, нет, дитя мое, успокойтесь. Старик действительно упрям, но он посердится и перестанет. Прошу вас, с дороги отдохнуть, умыться. Прошу. Добрый вечер, мистер Перкер. Мистер Перкер, скажите, а ваше мнение об этом деле? Вы поступили юридически правильно. Да. Я ведь не знаток. Все ушли, входят Боб Сойер и неразлучный с ним Бен Аллен. Ну, Боб, мы попали как раз вовремя. Вино на столе. Где Арабелла? Я уверен, что она тоже здесь. А где же ей быть под Новый год, как не в Динглидели? Чудесный вечер для помолвки. Ты ей должен сегодня же сделать предложение. Немедленно. Нельзя больше позволять девчонке увиливать от свадьбы. А 1000 фунтов ее приданого должны быть у нас в кармане. Непременно. Иначе мы пропали, или, как говорится, вылетели в трубу вместе со своей аптекой. Так, поправь галстук и начинай. Она здесь? Здесь, в своей комнате. Эй, поросенок! Поросенок. Добрый вечер, сэр. Скажи мне, здесь моя сестра мисс Аллен? Здесь. Только она уже не мисс Аллен. Что ты хочешь этим сказать? Она вышла замуж. Вышла замуж? Он врет, негодяй. Возьми свои слова обратно, или я тебя искалечу. Она вышла замуж не во сне, а наяву. О, вон идет мистер Винкель. Бейте его. Добрый вечер, джентльмен. Женился? Да, я имел счастье. Счастье? То есть нет, я хотел сказать несчастье, так сказать несчастье. Разговаривать? Бей! Круши! Что это значит? Мистер Пиквик, они хотят его убить! Одумайтесь, джентльмены, и потрудитесь выслушать меня. Что вы можете нам сказать, мистер Пиквик? Я хочу вам выразить свою уверенность в том, что ваша сестра совершенно счастлива. Да какого черта мне в ее счастье? А что нам далась ваша уверенность? Почему вы так кровожадны, джентльмены? Кровожадны? Боб Сойер потерял любимую девушку. Аптеку нам также придется закрыть из-за отсутствия пациентов и денег, а вы кровожадны. Но какое же имеет отношение миссис Винкель к аптеке? А такое, что на 1000 фунтов ее приданого мы бы в неделю поправили свои дела. Перкер, у меня есть свободные 1000 фунтов. Уладьте это дело. Джентльмены, мы можем уладить это дело. У мистера Пиквика есть свободные 1000 фунтов. Боб. Бен. В состоянии вы простить свою сестру? В состоянии. В состоянии вы забыть свою невесту? Свою любовь? Да. В состоянии. Все улажено, мистер Пиквик. Благодарю вас. Входит мистер Уордл. Они здесь? Мистер Пиквик, вы им все сказали? Все. И они вняли вашим просьбам? Да, мой друг, на этот раз я сумел быть убедительным. Браво, браво! Бен, так ты простил свою сестру? О, совершенно! Я тоже. Арабелла, Винкель, пожалуйста, сюда. Пожалуйста. И идите, не бойтесь, все улажено. Как? Мистер Пиквик все уладил. Мистер Пиквик, благодарю вас. Дорогая сестренка, поздравляю тебя. Бен! Мисс Арабелла, поздравляю. Благодарю вас. Поздравляю вас. Благодарю вас. Очень, очень вам благодарен. Милостивый государь, имейте в виду, я вас хотел зарезать. Очень, очень вам благодарен. Но не таков Боб Сойер, он не омрачит пролитием крови. В случае, если заболеете, обратитесь ко мне. Благодарю вас, благодарю. Арабелла, Белла. Мистер Уорд, мистер Уорд. Да? Музыканты пришли. Зови всех. Матушку зови, поздравлять новобрачных. Музыка. На пороге комнаты вырастает фигура трепещущего Снодграсса. Снодграсс! Пожар? Милостивый государь, извольте немедленно покинуть мой дом. Да, сэр, я покину ваш дом. Но как честный человек, я должен буду покинуть его вместе с Эмилией, так как мы вчера обвенчались. Что? Милостивый государь! Отец, не оскорбляй его! Эмилия, пусть он оскорбляет меня. Знаете, сэр, я никогда бы не нарушил вашей воли, если бы не любил Эмилию столь пламенно. Делайте со мной что хотите. Милостивый государь! Стойте, дружище. Я помогу вам уладить это отчаянное дело. Интересно знать, как вы уладите это дело. Вот как. Мистер Уордл, вам надо их немедленно простить. Никогда и ни за что. Перкер, скажите, что мне делать? Выражаясь юридически, вам уже нечего делать. Простите их. Никогда. Простите их. Он прощает вас. Мистер Пиквик, я прошу не говорить за меня. Я, черт возьми, я... Прощаю вас. Музыка! Благодарю вас. Мистер Пиквик. Топман останавливается на пороге, не спуская глаз с Рахили. Топман! Старые стены Динглиделя привлекли меня. Я не мог оставаться в одиночестве в этот праздничный вечер. Правильно сделал, приятель. Мистер Топман, если вам неприятно видеть меня здесь, и вы не забыли то зло, которое я вам причинила, я покину это общество. Мисс Рахиль, в моем сердце не осталось ничего, кроме благодарности за те краткие, но красивые минуты, когда вы меня любили. Но с моей полнотой... Мистер Топман, я никогда не переставала любить вас. Но я была молода и легкомысленна. Да, женитесь, я согласен. Что случилось? Пожар? Матушка, вы надоели мне со своим пожаром. Рахиль выходит замуж за Топмана. Что, не слышу? Мисс Рахиль выходит замуж за мистера Топмана. Ну, наконец-то, слава Богу! Джентльмены, ну, я надеюсь, что сейчас все переженились. И мы сможем поздравлять новобрачных. Музыка! Нет, стойте, сэр. Еще не все переженились. Сэр, я сделал предложение Мэри и надеюсь, что мистер Пиквик одобрит мое решение. Обнимите меня, мой милый Сэм. Я никогда не забуду, как вы расстелили свою постель рядом с моей во флицкой долговой тюрьме. Поздравляю вас, мисс. Благодарю вас, мистер Пиквик. А вот теперь все в порядке, сэр. Как сказал король, отрубив головы членам парламента. Музыка! Поздравляю вас! Все усаживаются за праздничный стол. Леди и джентльмены, разрешите мне сказать несколько слов. Я основал Пиквикский клуб. И не сожалею об этом. Я много странствовал с моими дорогими друзьями. И вот те картины, которые я видел во флицкой долговой тюрьме... Вот этот голос я узнаю из тысячи. Появляется Джингли и его неизменный спутник Йов Троттер. Ну, я надеюсь, что эти ни на ком не женятся. Женитьба? О, нет, сэр, женитьбы нет. Удивляйтесь, незваные гости. Что ж делать? Приехали восстановить попранную честь. Мисс Рахиль, мистер Топман. Простить ли нам его? Мы прощаем вас. Благодарю вас, джентльмены. Вся жизнь ошибка. Вот дурные товарищи. О, Господи. Угнетал добродетель, лелеял порок. Высокочтимый джентльмен мистер Пиквик явился, научил высокому. А что же вы намерены делать теперь? Ну, вопрос. Бедствовать, раскаиваться, расплачиваться. Увы, нет средств. Благородные нищие. Мистер Пиквик, вы нас спасли от голодной смерти. Вы нас выкупили из тюрьмы, мистер Пиквик. Что ж, как-нибудь отработаем. Хотели ехать в колонии, в поте лица землю копать. Не хватает на проезд. Джентльмены, хочу поступить куда-нибудь церковным сторожем. Хотели заплатить долги мистеру Орнелю, мистеру Топпу. 3 фунта вам, мистер Эллер. Сколько вам не хватает на проезд? 50 фунтов, сэр. О, нет. Нет, сэр. 60. Получите. Не могу говорить. Слезы душат. Рыдаю. Будьте благословенны. Мистер Эллер, вы будете в Царстве Небесном. Это я вам говорю. Спокойно, спокойно. Не успели удалиться Джингли Иов, как на лестнице показался незнакомый старый джентльмен. При его появлении Винкель испуганно поднимается со своего стула. Простите, уважаемый мистер Уордль, что я явился непрошенным в ваш дом. Но здесь находится один молодой человек, с которым мне необходимо свести кое-какие счеты. Позвольте представиться. Я Винкель-старший, отец вот этого. Ну, и вам не стыдно, сударь? Отец, посмотрите на нее и сами решите, стыдно мне или нет. Выражаясь юридически, ничего стыдного. Подойдите сюда, дитя мое. Вы правы, сударь. Ну, иди сюда. Иди сюда, негодяй. Будьте счастливы. Ура! Ура! Ура! Ура! Ну, а теперь, исполнив свой долг и извинившись перед вами, я отправляюсь обратно в Лондон. Отец! Нет, это не так просто сделать. Чё? Я здесь. Снимай шубу. Матушка, позвольте представить, мистер Винкель старший. Что вы? Кому нужна такая старуха, как я? Мистер Пиквик, кончайте вашу речь. Мистер Пиквик, моя речь будет короткой. Вы счастливы, друзья мои, это главное. Старый Пиквик вам больше не нужен, как и не нужен Пиквикский клуб. Потому что он сделал свое дело, он соединил любящие сердца. Вот почему я, Сэмюэль Пиквик, бессменный президент его, объявляю вам, что отныне клуб закрывается. Почему вы протестуете, друзья мои? Или вы думаете, я, ваш учитель, слишком стар и ничему не могу научиться сам? Да нет. Могу, черт возьми. Если наши странствования дали вам счастье, то меня они научили и жизни, и счастью. Или, может быть, кто-нибудь из вас, леди и джентльмены, сомневается в моей способности быть счастливым? Ну, в таком случае, прощай, Пиквикский клуб, и ура Пиквикскому клубу! Ура! Ура! Новый год! Новогоднюю песню! А кто будет петь? Сэм! Новогоднюю песню! Музыку! Пусть в камине Динглиделя вьюга воет и шумит, пусть родные наши ели снегом вьюг запорошит. Сквозь метели ярко светит год за годом, как и старь, и всегда радушно встретит Динглиделевский фонарь. Пусть не Настя, пусть метели весел точит ясен путь. У камина в Динглиделе каждый может отдохнуть. Темной ночью к светлой встрече трудно путнику брести. Пусть сияют в окнах свечи, чтоб не сбился он с пути. Сквозь метели ярко светит год